эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Антон Чекасин, участник группы единомышленников из Екатеринбурга, которым не безразличное идеологическое наследие Иосифа Виссарионовича Сталина, один из основателей проекта «Календарь с цитатами Сталина» и издательства «Русский замысел», «Замысел мироустройства». Ведет эфир сегодня Алексей Орлов. Я приветствую всех, кто у нас сегодня в виртуальной студии. И за пультом нахожусь я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на тему «Главные мифы о Советском Союзе». Алексей, передаю тебе бразды правления, и вот такой вопрос тебе, как ведущему. Мы сегодня разыгрываем билеты. Мы будем разыгрывать билеты вплоть до чуть ли не самого концерта. Поэтому подключайтесь к нам и отвечайте на вопросы, которые мы сегодня будем вам задавать. Я думаю, что наши участники уже готовы принять билеты. Наши авторы готовы отдать билеты. И даже если вы будете разыгрывать не только от своего имени, а от имени семьи, то мы даже вам на семью выдадим билеты. Вот сегодня вот будет у нас вот так. Ну что ж, можно начинать, я думаю, да? Да, я думаю, можно начинать. Да, но я, когда подойдет время разыгрывания билетов, я думаю, что ты так это как технический ведущий скажешь: Алексей, время пришло, и мы разыграем. Итак, я хочу Антона поприветствовать. Антон, доброго здравия тебе. Здравствуйте. Мы уже взаимодействовали по календарям, которые ваша группа подготовила, давали информацию. Календари были очень интересны, и пришло время рассказать уже о чем-то более серьезном, нежели чем о календарях. Вышла череда книг. Это народный проект, я по сайту посмотрел, полазил, идет сбор средств на то, чтобы издать полностью всю необходимую литературу. Пока не так активно все идет, несколько так еловато, но что делать? Война, у людей денег не хватает. Давайте честно говорить, если раньше все было радужно и люди были готовы жертвовать деньги на какие-то добрые дела, то сейчас многие думают о том, как бы выжить, как помочь своим друзьям, которые находятся на передке, ну и решить свои проблемы из-за роста цен и всего остального. Почему я такое дал печальное повествование в самом начале? Потому что при Иосифе Виссарионовиче, кто бы как его там не пытался принизить, кто бы там не пытался про него что говорить, были факты налицо. В самые трудные времена, когда вот послевоенные еще разруху убирали, еще там восстанавливали много чего, вдруг пошел там такое опускание цен, причем по плану, и пускай цен серьезная вместо роста, хотя казалось бы, ну что там, да, привлекались деньги тех, кто из жителей страны, и эти деньги вкладывались, получалась такая народная экономика, народное хозяйство, не в прямом смысле этого слова, и делалось очень много чего интересного. Поэтому я предлагаю на сегодняшний момент тем, кто любит Сталина, не фанатеть от этого, и тем, кто не любит Сталина, тоже не фанатеть от этого, а посмотреть на то, что было в те времена, глазами историков. Вот есть факты экономические, политические, социальные. Вот давайте сегодня мы будем рассматривать в нашей программе главные мифы о Советском Союзе. Я предлагаю Антону сначала представиться, рассказать немножечко, может быть, побольше о том, что рассказал я, потому что я все-таки не автор вашего проекта, и я думаю, что есть что добавить. А потом дальше будем разбирать саму тему. Хорошо. Да, я расскажу немного о нас, о себе, как вообще возник этот проект. Ну, мы с группой единомышленников в 2016 году, группы из Екатеринбурга, основали этот проект. Ну, мы просто изучали там историю, изучали там работы Сталина и все прочее. Ну, разные среди нас были люди из разных проектов. Там были из НОТ люди, из «Научи хорошего», из «Общего дела». Ну, то есть такие просто люди патриотически настроены. И вот, читая разную литературу о Сталине, мы понимали, что в то время, ну, были великие свершения. То есть при Сталине был совершен немыслимый научный, культурный, промышленный подъем. Но помимо вот этого всего хорошего, мы видели, что об этом периоде много всяких мифов распространяется. И мы, соответственно, тогда еще как раз был канун столетия Великой Октябрьской социалистической революции, и мы, соответственно, шли бурные дискуссии в сети, было много всякого материала. Ну и в конечном итоге мы решили как-то сделать что-то, чтобы вот внести свой вклад в развенчание вот мифов о Сталине, об СССР. Ну и мы решили, что нужно выпустить какой-то проект. Но мы не хотели просто выпускать какой-то мерч, ну, как это сейчас принято называть, с Иосифом Виссарионовичем. Мы хотели выпускать именно какие-то просветительские продукты. И у нас возникла идея сделать календарь. Причем не просто, а именно с цитатами Сталина, чтобы люди из первых уст могли познакомиться с тем, что говорит Сталин, о чем он думает, какие там нравственные оценки тем или иным событиям он дает. И вот в 2016 году мы сделали одностраничный календарь. Ну, мы его рекламировали просто через группу ВК. Людям очень понравилось. И цитату мы выбрали, конечно, про пятичасовой рабочий день и про всеобщее высшее образование. И потом, так как мы получили много положительных отзывов, мы решили сделать уже в 2017 году большой календарь, 12-страничный. И туда собрали разные цитаты о разных вещах, о разных явлениях. И запустили сбор на площадке народного финансирования. Проект там взлетел. Мы собрали, по-моему, в 3 раза больше или в 2 раза больше, чем планировали. То есть отклик был высокий. И вот так, в общем-то, началась наша деятельность по изданию календарей с цитатами Сталина. Но вот в 2019 году я наткнулся на рукопись книги вот такой. «Троцкизм против большевизма» автора Петра Григорьевича Балаева, и информация была в ней настолько шокирующая, что нам сразу же захотелось издать эту книгу. А автор сказал, что другие издательства ее не берут к изданию, и, соответственно, мы знали, да, что вроде как об СССР, там, о Сталине лично, о социализме много мифов есть. Но мы не предполагали, что история настолько сильно изолгана, что это прям какой-то ужас. И вот и в 2019 году, то есть я ознакомился с этой рукописью, и уже в 2020 году мы издали эту книгу, первую нашу книгу. Мы не имели опыта книгоиздательской деятельности, но информация показалась нам настолько важной и настолько сенсационной, что мы решили взяться за издание, даже не имея опыта издательской деятельности. И, соответственно, там развеивались мифы какие? Вот о большом терроре, о котором я буду сегодня говорить, или там о депортации народов, там показан внутрипартийный переворот, там убийство Сталина и все прочее. Ну, вот такие темы про сталинский СССР. И, в общем-то, с этого момента мы начали издавать книги, которые развеивают мифы об СССР. Соответственно, разные и про войну, мифы о войне, о революции, всякие там политические мифы. И вот к этому моменту мы издали уже 6 книг. Вот так началась наша издательская деятельность. Ну, параллельно мы сейчас, конечно, выпускаем и календари тоже. Эта деятельность никуда не делась, потому что мы считаем календари таким хорошим наглядным материалом. И параллельно выпускаем книги. Издали также краткую биографию Сталина 1947 года, потому что многие люди нас спрашивали о том, а где можно почитать о Сталине. И мы таки понимали, что да, нужно какую-то книгу издать, где без всякой лжи можно почитать о Сталине. Ну и, конечно, где это в прижизненном издании краткой биографии. Вот. Ну вот, соответственно, как-то вот так вот началась наша издательская и просветительская деятельность. Хорошо, у меня уточнение. Все-таки первичный посыл для занятия этим делом был какой? Свой интерес удовлетворить, поделиться с кем-то, может быть, развить какой-то новый проект, может быть, восстановить что-то, может быть, создать что-то, ну, например, там, новые экономические воззрения, и на основе этих новых экономических воззрений новую, там, например, народную экономику, народное хозяйствование, чтобы изменить все, что негативно есть в нашей стране. Вот что было первичным посылом? Ну, да, наверное, что-то все вместе взятое, что вы сказали, наверное, это было. Ну, прежде всего, конечно, мы руководствовались чем? Вот мы изучали эту тему, и нам кое-что стало понятно. Вот, мифы везде, допустим, пропагандируются, ну, а мы знаем точно, что это миф. Ну, и, конечно, нам хотелось поделиться и с людьми. То есть, да, изначально наша деятельность была чисто просветительской. Мы вообще даже не думали о том, что мы будем... Вот если бы мне бы в 2016 году сейчас бы мне бы сказали, что я сейчас буду издателем, а я в то время работал инженером-конструктором, то есть я конструировал высоковольтное оборудование, если бы мне бы сказали, что ты станешь издателем, то я бы совершенно бы не поверил. Вот. И, соответственно, это была просто наша такая общественно-просветительская работа. Она таких далеко идущих каких-то планов не имела. Нам просто хотелось, да, развеять мифы о нашем прошлом, просветить людей. Ну и, в принципе, уже потом, когда проект по календарю взлетел, мы уже думали, то есть я ушел со своей как бы работы конструктором и уже стал, основное мое место работы стало здесь, на проекте. Ну и мы в любом случае мы рассматривали как направление нашей деятельности именно просвещение людей. И поэтому издание книг, ну это, конечно, просвещение. И вот мы начали заниматься изданием книг. Ну и, конечно, то информация об СССР, о социализме, то есть те мифы, вот книги мы, которые издаем, в которых в этих книгах те мифы, которые развеиваются, они, конечно, как-то влияют в том числе и на политические взгляды, и, соответственно, в дальнейшем это, конечно, ну, очистить. Вот если мы берем негативные мифы о социализме, то останутся одни положительные моменты. Соответственно, сейчас все думают, ну вот капитализм, у нас есть капитализм. Да, при нем живется как-то не очень, но куда? Вроде при социализме жилось хорошо, но вы посмотрите, там большой террор, там катастрофа Красной Армии в 1941 году и все прочее, прочее, и, соответственно, и куда? Ну ладно, придется с капитализмом жить. А если мы говорим, что нет, смотрите, это, допустим, мы эти мифы социализма развеем, то, соответственно, взгляды людей будут обращены к социализму. И, соответственно, издавая эти книги и развеивая эти мифы, конечно, мы будем приближать становление социализма. Ну, об этом я скажу позже. Хорошо. И еще вопрос маленький совсем. Вот сначала было воодушевление у тех, кто воспринял эти календари, и пошли заказы, да, и, в общем-то, сбор денег прошел нормально. А вот сейчас как это дело идет? То есть вот с учетом того, что происходит в стране? Ну, сейчас также у нас... Да, также идут заказы. У нас уже сформировалась определенная постоянная аудитория. Мы вышли на какую-то определенную планку продаж. Ну, конкуренты, кстати, тоже стали издавать календари. До этого просто у них были календари со Сталиным. Теперь они тоже начали издавать календари с цитатами Сталина. То есть не просто Сталин, а уже с цитатами. Вот, поэтому, ну, потихоньку, да, ну, у нас был резкий рост в 2019 году, а потом он как бы вышел на плато, устаканился, и как бы, в принципе, несмотря на тяжелую, ну, на такую экономическую ситуацию, сейчас люди все равно продолжают покупать, и у нас есть определенная устоявшаяся аудитория. Хорошо, ну что ж, мы можем приступать так к основной теме. Я вначале... Прежде чем дать тебе слово, скажу, что вот когда говорят про катастрофу 1941 года, когда страна, как нам говорят, оказалась совершенно не готова к этой войне, я вот сравниваю с современностями и вижу, что многие из проблем, которые мы сегодня наблюдаем, прямо вот можно так вот сказать. А вот смотрите, обмундирование. Сейчас очень много людей, которые приобретают себе обмундирование. Все-таки в Красной Армии обмундирование выдавалось совершенно безоплатно. Вооружение. Та же самая история. Сколько сейчас идет сборов на квадрокоптеры, сколько сейчас идет сборов на прицелы, сколько сейчас идет сбор на тепловизоры, на еще дополнительные какие-то прибамбусики, без которых солдату нашему воину не выжить. А в Красной армии все это было. Но вот что сейчас пересекается с тем временем, как нам рассказывают. Сейчас еще как нам рассказывают. Это то, что армия, хотя и была вооружена, и даже были передовые какие-то самолеты, танки, вооружение и какие-то технологии, вдруг оказалось, что вот в 41-м году, в июне месяце, удар сверху авиации немецко-фашистской, удар артиллерийский по точкам скопления – показал, что вот армия оказалась не готова. Вот нам так вот рассказывают. И отсюда проявилась катастрофа. Но когда я сравниваю то, что происходит сейчас, вот это вот, может быть, не такую явную, как нам тогда рассказ, по тем временам катастрофу, я вот тоже наблюдаю, исходя из того, как последние жилы из себя человек рвет для того, чтобы наши войны там на передовой ни в чем не нуждались. Вот теперь можно переходить уже к разбору тех самых мифов, один из которых я сегодня назвал и подвел к современности. Ну, да, вы сказали по поводу сбор. Ну, в Красной армии вообще-то тоже проводили сборы средств. Ну, точнее, не так, маленько, конечно, не так. Там просто, например, колхозники покупали на свои деньги танки и самолеты и передавали их в Красную армию. То есть совершенно верно, что в Красной армии это было, но еще сверх того, что было, колхозники на свои деньги сами покупали танк или самолет. Ну, хотя, например, вот сейчас, ну, это к вопросу о том, какой был уровень жизни и какой уровень зажиточности был у крестьян в СССР, что они могли позволить себе, некоторые колхозы могли позволить себе дарить танки и самолеты фронту. Антон, не только колхозники, и кооператоры были, кооператив-артельность тоже была, артели тоже. Дальше были те, которые занимались личным хозяйством, и тоже такие прецеденты есть. Артисты многие, то есть не просто он приезжал куда-то, а привозили, на фронт приезжал с концертом и привозил с собой вооружение, самолет, танк, машину, что-то еще. Это в те времена было. Я просто говорю про то, что сейчас народ выдает, потому что нету кое-чего, и просто зажато это. Есть разработки, но их не допускают, потому что в Китае выгоднее купить, чем произвести здесь. Вот как бы кто ни говорил про импортозамещение, такие факты существуют. Кто мне сейчас в глаза это не говорил. А в те времена это было. И подача была не от того, что нет, надо срочно спасать, а от того, что я по-другому не могу. Я отдаю, потому что я понимаю, что это моя война. Это моя страна, это мои люди. Я не за капиталистов сражаюсь, я не за капиталистов отдаю последнее. Я отдаю от себя, потому что я член этого сообщества, я участник этого всего, я не могу стоять в стороне. Другая совершенно подача была. Вот я про что хотел сказать. Да, совершенно верно. Ну, раз тогда мы подвели к теме войны, то у меня я готовился к докладу по двум темам. Это миф о большом терроре, он изложен вот в этой книге, миф о большом терроре. И про войну, про начало войны, это клевета на Красную армию. Историография 41-го года. Ну, раз заговорили о войне, то тогда давайте я расскажу некоторые мифы о начальном периоде, ну, не только на начальном, а еще и предшествующем периоде Великой Отечественной войны. Но я сразу здесь оговорюсь, что поскольку у нас такая в некотором смысле обзорная, все-таки здесь интервью обзорное, соответственно, здесь я буду скакать галопом по Европам, буду как бы говорить тезисно, соответственно, некоторые мои заявления могут показаться там бездоказательными, голословными и там все прочее. Но это вот формат тезисности, формат галопа по Европам подразумевает, что да, будет немного вот так. Но и потом уже, если мы будем разворачивать какую-то отдельную тему в отдельный доклад, там я могу привести и там сделать и презентацию, и привести все документы, и подробно все разжевать. Вот здесь пока будет тезисно. И соответственно, если будут какие-то вопросы, пускай читатели зададут. Вот, это такое короткое вступление о том, то, что буду по вершкам. Да, и ну за самый интересный вопрос мы, как и обещал, дадим билет, а если это от имени семьи, то семье будут выданы билеты, имейте это в виду, поэтому включайтесь. Но еще я буду посматривать чат, если будут очень интересные комментарии по сути, то тогда я тоже, наверное, от себя тоже такой приз выставлю еще и тому, кто самый интересный комментарий даст. Продолжаем. Угу. Так, ну и раз мы говорим о войне, мифа о Великой Отечественной войне, то есть те нестыковки, несоответствия, ляпы, которые сейчас современная концепция историографии имеет, то я здесь взял следующие темы. О неудачной финской кампании, о внезапном нападении, о 27 миллионах потерь. Также предлагаю разобрать, ну, показать о том, как делались фальшивки, и разобрать приказ 428 от 17 ноября 1941 года. Ну и предлагаю разобрать про так называемую киевскую катастрофу. Вот, вот эти вот мифы о Великой Отечественной, о 1941 годе и даже чуть-чуть немного раньше. Ну и так, первый у нас это неудачная финская кампания. В нашей историографии закрепилось, что финская кампания СССР 39-40-х годов, она протекала для нашей страны неудачно. Что неподготовленные войска там штурмовали оборону, не было у них там сил и средств. То, что неподготовлены были к зимним условиям, хотели оккупировать всю Финляндию, но финны нанесли такие потери Красной Армии, что СССР отказался от этого и все прочее. Но есть ряд вопросов к этой версии. Ну, как началась эта война? Войну СССР начал без подготовки и в неблагоприятных условиях силами всего одного военного округа. Ворошилов, а Финляндия уже провела мобилизацию на тот момент. У них под ружье было поставлено 600 тысяч человек. Ну и вообще-то как бы мобилизация, да, в принципе, уже можно трактовать как объявление войны, потому что это очень дорогостоящее мероприятие. Вот, то есть отмобилизованная армия, стоящая в обороне, в хорошо подготовленной, в зимнее время. А у нас никакая мобилизация не была проведена силами одного военного округа. Сталин заявлял, что планировал вести эту войну до осени. Но армия, ну вот сам Сталин говорил, что армия хорошо поработала, и нам хватило 3 месяца. И, кстати, в 1944 году СССР, Великую Отечественную, тоже вывел Финляндию из войны. В результате своего наступления тоже за 3 месяца. То есть неудачная финская кампания, которая, нам говорят, длилась 3 месяца, и уже в 1944 году самая сильная армия мира, СССР, также за 3 месяца вывела Финляндию из войны. То есть и это говорит о том, что наша армия, ну, она, в общем-то, провела блестящую операцию. Ну и как итог, еще говорят, что ну, так как война была неудачная, соответственно, к элементу Ефремовича Ворошилова, командующего, ну, нарком обороны, который разрабатывал эту операцию, его сняли с его должности, потому что он не справился. Но на самом деле Климента Ефремовича Ворошилова, его сняли с наркома обороны, но поставили заместителем председателя правительства. То есть он, по сути, был из рядовых министров, он, по сути, стал заместителем премьера. То есть он поднялся, то есть у него было повышение. И более того, ему за вот эту якобы неудачную операцию и его наградили орденом Ленина. И Академия Генштаба призвали его, назвали Академию Генштаба его именем. Ну и также крейсер Черноморского флота получил название Ворошилов. То есть, ну вот, как так получается, что вроде как у нас неудачная финская кампания, а тут ну, руководителя этой финской компании Ворошилова, его повышают. Потом он возглавляет комиссию по обороне, соответственно, сам нарком Тимошенко теперь становится у него в подчинении. Еще Ворошилова награждают орденом Ленина, то есть высшей правительственной наградой. Ну и Академии Генштаба присваивают его имя. То есть это говорит о том, то, что Сталин и правительство советское высоко оценило результаты этой операции. Ну, еще бы опять-таки планировали, что она будет идти год, на самом деле справились за 3 месяца. И эта война показала высочайшую выучку наших бойцов и командиров. Ведь не надо забывать, что финнов готовили инструктора из Германии, Франции и Англии. И Сталин, в общем-то, так и сказал на совещании начальствующего состава по обобщению опыта боевых действий против Финляндии 17 апреля 1940 года. Он сказал так: «Мы разбили не только финнов. Эта задача не такая большая. Главное в нашей победе состоит в том, что мы разбили технику, тактику и стратегию передовых государств Европы, представители которых являлись учителями финнов. В этом основная наша победа». Ну и, соответственно, глава правительства Молотов озвучил цифру потерь. Он сказал, что советские войска потеряли 49 тысяч человек убитых, а раненых было порядка 160 тысяч. По подсчетам нашего генштаба, у финнов было количество убитых не менее 60 тысяч, а количество раненых не менее 250 тысяч. То есть половина армии, группировка была у финнов 600-тысячная, советские войска за 3 месяца половину этой группировки вывели из строя. Но сейчас, это было при СССР, но зато сейчас официальные цифры нам теперь по данным финских историков и уже и по данным наших историков, цифры по потерям звучат уже так, что как будто СССР потерял 126 тысяч убитых, а Финляндия всего 26 тысяч убитых. То есть цифры стали совершенно несопоставимыми. Но тут вопрос, как такие могли быть потери у СССР, если СССР над Финляндией имел подавляющее преимущество в танках, в артиллерии, в авиации. Расход бомб и снарядов по сравнению с противником был просто огромный. То есть наши войска засыпали позиции финнов из артиллерии и бомбардировками просто постоянно. А у финнов, например, даже противотанковой артиллерии не было. Они на танке шли с бутылками с зажигательной смесью. Ну и сам Маннергейм, когда Финляндия запросила мир, он поклялся отомстить СССР за такую обиду. И вот в 1941 году против СССР финны смогли выставить всего 400 тысяч человек. Хотя как бы вопрос, вот сейчас официальные данные, как я сказал, 26 тысяч человек убитых у финнов. Но вопрос, а куда у вас тогда делось еще 200 тысяч в 1941 году? То есть из этого можно сделать вывод о том, что сейчас нам представляют, что финская война была неудачной. На самом деле финская кампания – это блестяще проведенная операция СССР, которая показала, что у СССР является современная армия, насыщенная техникой, с подготовленными бойцами и командирами. Понятно, там было, естественно, там много было ошибок роста, там болячки у армии скрылись, но это все как бы устранялось. Но за 3 месяца СССР победил. Ну и, кстати, если вот так вот прикидывать, современное СВО по количеству задействованных войск и территории, она, в принципе, плюс-минус бьется с финской кампанией. Ну, для финской кампании потребовалось 900 тысяч человек, а сейчас на СВО только 700 воюют, то, что говорит, что недостаточно для таких территорий такого малого количества войск. Ну, это что касается финской кампании. Конечно, по финской кампании я могу сделать отдельный доклад развернутый там и по снайперам, и по финской тактике, и по тактике СССР. Вот, но можно сделать вывод, что что-то здесь нечисто. И современная версия о том, что финская кампания протекала неудачно для СССР, ну, это выглядит очень странно и очень не походит на правду. Ну, если есть какие-то вопросы, можно задать, или я сейчас расскажу о следующем. Антон, я тогда хочу вот подвести вопрос к чему. У нас часто говорят о том, что неудачи финской кампании были связаны с тем, что до этого были чистки, которые вот начались в 30-х годах. И потом это неудачи финской кампании перешли аккуратненько на 41-й год. Тогда я предлагаю сделать шаг назад и поговорить вот о тех самых репрессиях, о тех самых чистках, про которые вот нам часто рассказывают. Про миф о большом терроре. Ну, у меня тут комплексно. Тогда давайте я расскажу. Так, да, о миф о большом терроре. То есть у нас в историографии надо четко определить, вот что такое большой террор или, там, или массовые репрессии, потому что многие не понимают, а что, ну, что имеется в виду. Вот, большой террор – это термин современной историографии, характеризующий период массовых политических репрессий в СССР в 1937-1938 году, при котором за год и три месяца было расстреляно 650 человек. 6 тысяч человек по приговорам троек НКВД, то есть вне судебными органами. И здесь я заостряю внимание, что там не 10 миллионов, не 30, там, как говорил Солженицын, а именно 656 тысяч расстрелянных. Ну и столько же еще посаженных на 10 лет без права переписки. То есть, чтобы иногда, потому что говоришь, с людьми разговариваешь, и они говорят, да знаю, я знаю, что не было большого террора, чего там, 650 тысяч всего было расстреляно. Хотя на самом деле нет, мы говорим, что именно речь идет про 656 тысяч расстрелянных. Ну и, соответственно, начать стоит с того, ну какие здесь можно выявить нестыковки. Ну, прежде всего, по мотив репрессий. То есть вот сейчас существует 6 версий причин большого террора. 6. Ну, что, в принципе, уже выглядит странным, потому что, ну, в каком преступлении может быть 6 версий? То есть следователи всегда устанавливают мотив при расследовании преступления. Ну и, соответственно, первая версия, которая была вот самая первая, которая появилась, считалось, что большой террор был спровоцирован выступлением Сталина на февральско-мартовском пленуме ВКПБ 1937 года. Вот это самая первая версия. Но материалы пленума опубликованы, если туда заглянуть, то мы с удивлением обнаружим, что там нет такого призыва. Наоборот, Сталин там говорит четко и ясно. Он прям требует не хватать всех скопом, кого раньше там видели с троцкистами, а вести нормальную работу. А генпрокурор Вышинский на этом пленуме от прокуратуры и от следователей требует избегать обвинительного уклона в следствие. То есть, а делать упор на доказательную базу. Вот, то есть в самом пленуме, в материалах этого пленума, ну, вообще нет такого призыва. То есть эта версия, она вообще сразу же, просто при первом рассмотрении терпит фиаско. Ну, потом появилась вторая версия, что террор развязала партноменклатура, которая помешала Сталину, типа, провести альтернативные выборы в 1937 году. Против этой версии выступили, кстати, критики, историки из антисталинского лагеря в 2008 году и уличили в ней там подтасовки и ссылки на несуществующие архивные документы. Ну и, допустим, эта версия, она еще чем слаба? Ну, например, вот расстрелянный Эхи или там Кассиор, первые секретари, им как бы никто не помешал. Ну, даже если этот террор был, но они спокойно как бы избрались первыми секретарями и ничего. То есть никак этот террор им не помешал избраться. Ну и, по-моему, появилась третья версия. Ее озвучил директор ФСБ Бортников в 2017 году. Он сказал, что это чекисты на местах перегнули палку. Ну и, соответственно, понятно, Бортников пытался ответственность за большой террор переложить с партии Сталина на местах. И тем самым как бы он выводил из-под удара государство, правопреемником которого являлась Российская Федерация. Ну и, соответственно, на Бортникова сразу же там набросились деятели мемориала. Мемориал – это иностранный агент, ныне запрещенная организация по решению суда. Вот. Ну, там есть еще три версии, я о них подробно рассказывать не буду здесь. Это потом, если будет у нас детальный разбор, я о них могу сказать. Одна из них, в частности, говорит о том, что вроде якобы Ежов, это он скрыл от Сталина масштабы репрессий, и это он эти репрессии вел. Ну, в общем, до сих пор в историографии идут споры о том, а вообще, что является причиной-то, мотивы-то, какие были, они до сих пор не установлены. Ну, ладно, то есть мотивы не установлены. Посмотрим, что нам предъявлено документы. Ну, давайте посмотрим, что в документах предъявлено. По большому террору есть два основополагающих документа. Первое – это решение Политбюро ЦК ВКПБ от 2.07.1937 года. Называется оно «Об антисоветских элементах». Мы сейчас, ну, сейчас я расскажу о том, ну, точнее, я просто скажу, что вот в этом письме из Политбюро, в нем, вот даже не касаясь смысловой его части, в нем просто 5 орфографических и пунктуационных ошибок. То есть документ из высшей партийной инстанции страны вышел с 5 ошибками. Ну, это просто немыслимо. Вы нигде и никогда такого не найдете. То есть, я могу тут привести, например, там написано «высланных одно время», то есть пропущен предлог «в», «а потом по истечении срока высылки», тут пропущена запятая, например. То есть, документ, ну, просто откровенно безграмотный. Это даже там не говоря о том, то, что там путается взаимодействие, допустим, партии как общественной организации и государственного аппарата. То есть даже бы если бы там же ведь говорится о том, то, что сотрудникам НКВД нужно что-то сделать. Но подождите, партия это вообще-то, да, хоть это и партия власти, но партия не может приказывать наркому НКВД. Она это сделает, ну, если партия правящая, то она сделает это через своих представителей в правительстве. И уже там Верховный Совет или Центральный Исполнительный Комитет, это он даст указания. Или там председатель Совета Народных Комиссаров даст указания, но никак не Политбюро. То есть здесь налицо прямо явные признаки фальшивости этого документа. Ну, он еще, ладно, он такой, все-таки главный документ. Второй главный документ – это приказ 2.0447 30 июля 1937 года. И вот здесь уже документ просто изумительный. То есть считается, что именно с него и начались репрессии в 1937 году. Но там полный неадекват. Если мы начнем, просто мы возьмем его читать, то мы увидим, что там полный неадекват со стороны юриспруденции. Там путаются следственные и оперативно-розыскные действия. Предлагается арестовать тех, кого и так нужно арестовывать по действующему законодательству. Ну, например, за хранение там оружия. Да? Там написано «изымать оружие». Ну, как бы, извините, если у кого-то хранится незаконное оружие, то это уже повод для возбуждения уголовного дела. Для этого не нужно выпускать отдельный приказ, и ни в каком отдельном приказе это и не надо прописывать. Это и так понятно. Этот документ оперирует западными уголовными терминами. Ну, например, там написано, что арест оформляется ордером. Хотя в наше, советское уголовное законодательство и делопроизводство, там арест оформляется постановлением следователя. Это в Америке арест оформляется ордером, а у нас постановлением следователя. Там один пункт противоречит другому. То есть в одном пункте что-то написано, допустим, что является основанием для расстрела. В одном пункте написано, что протокол заседания тройки, а в следующем пункте уже идет выписка из протокола. То есть там даже среди двух пунктов и то несогласованность. Ну, внешний вид там не соответствует тоже приказам. другим приказам НКВД той эпохи. Ну и, соответственно, я здесь сейчас укажу таких несколько, ну, продемонстрирую несколько таких ляпов. Ну, во-первых, вообще самый главный прокол, это, конечно, гриф «совершенно секретно». То есть вообще карательный орган государства вводится законом этого государства. Так вводились тройки ОГПУ, так вводилось особое совещание. И это вводилось постановлением Центрального исполнительного комитета СССР. И постановлением Центрального ЦИКа. Постановления ЦИКа, они публиковались в газетах, в журналах. Их подделать невозможно. И, соответственно, когда составлялся этот приказ, ну, единственный шанс, по которому могли его подделать, это объявить его секретным. Потому что уже постановление ЦИК уже не подделать. Они все опубликованы и в открытых изданиях. Но вообще, как не может быть секретных законов и указов, которые касаются всех граждан СССР. Ну, вот как обычные законы. То есть это если представить, что как будто у нас уголовный кодекс является секретным. Как по нему судить? Секретным это означает то, что нужно оформлять допуск в гостайне. То есть человек даже... состав, ну, если состав, допустим, тройки определен секретным органом, то человеку даже нельзя, которого арестовывать, его даже нельзя ему рассказать, назвать название этой тройки, нельзя рассказать состав, потому что это все секретная информация, которая относится к гостайне. Для того, чтобы просто человека такой тройкой арестовать, ему нужно оформить допуск к гостайне. То есть это вообще что-то немыслимое, это... С точки зрения юриспруденции такой подход просто абсурдным является. Ну и, соответственно, ряд несоответствий в самом приказе. Я вот несколько примеров приведу. Ну, например, там написано, что материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавливается, ну, там, количество кулаков. Ну, хотя в реальности материалами следствия устанавливается вина, мера или там степень ответственности, а не число элементов, которых, ну, или там прочих преступников в населенных пунктах. Это устанавливается в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативными сотрудниками правоохранительных органов. То есть следователи, они не относятся к оперсоставу, и они не имеют права проводить оперативно-розыскные мероприятия. И даже если в ходе следствия выяснится, что где-то скопление там преступников, то следователь передает эту информацию оперативникам, и оперативники уже проверяют эту информацию. То есть здесь, ну, сразу же видно, что автор этого приказа, он даже в терминологии, он даже в структуре органов даже не понимал ничего. Ну, дальше. Каждый арест оформляется ордером. Я это говорил, что ордером никакой арест оформить невозможно. Только постановление следователя. Ну, а после 1936 года, когда Конституцию приняли, санкция прокурора или решение суда. Ордер, вообще-то, это из американской юридической терминологии. Ну и здесь, конечно, можно сказать, что этот приказ, там очень сильно виден в нем иностранный след. Даже само название этого приказа – оперативный приказ. У нас в Советском Союзе такого не было. У нас... приказ – это просто приказ. Да, они имели категории, в том числе и оперативные, но всегда публиковался он как просто приказ. А вот в американской практике там есть такой вид распорядительного документа, он называется operational order, то есть оперативный приказ. То есть здесь налицо прямо американский след. Ну и последнее, что хочется отметить такое, это то, что там указаны лимиты. Ну, лимиты опять элементарно противоречат практике уголовного и следственного, там, следственным действиям, потому что все-таки расследование ведется, вот есть какое-то преступление, и ведется его расследование. Количество виновных... оно устанавливается в процессе следственных действий. Нельзя выдавать какой-то лимит на это. Ну, то есть, там, представим, что вот какое-то там убийство, вот лежит человек, вот труп, да, и вопрос, ну, давайте выпишем там ему, что это ну, сколько здесь могло участвовать человек? Ну, давайте вот выпишем лимит, что 5 человек, возможно, было убить. Да? Никто же так не делает. Нет, ведутся следствия, оперативно-розыскные мероприятия, восстанавливается картина произошедшего, и, исходя из этого, мы понимаем, что, да, виновных было столько-то. То есть практика лимитов, она, в принципе, противоречит всему, всей криминалистике. Но это что по документам? Конечно, я могу рассказать в книге «Миф о большом терроре», там прямо отдельная глава посвящена этому приказу, там прям детальный разбор по пунктам со ссылками на законодательные нормы СССР и все прочее. Но здесь я опять-таки просто по вершкам. Ну далее, что у нас? Хорошо, я хочу уточнить. Угу. Так все-таки такое явление, как тройки, существовали или нет? Потому что, ну, мы поговорили про документы, подделку документов, а сам такой факт существовал, нет? Смотрите, тройки существовали, но не те тройки, которые указаны в этом приказе. Существовали так называемые особые совещания. Их еще называли милицейские тройки. Они состояли там из 3 работников НКВД. Они, опять-таки, как я и говорил, они были введены ЦИКом, то есть официальным законодательным органом. Данные о них не секретные, о них все законодательные акты по ним опубликованы. А вот тройка, которая вводится приказом 00447, она состоит из представителя НКВД, из прокурора и из партийного работника, то есть из первого секретаря, ну, там, республики или области. Вот такой тройки не существовало. Да и более того, сам приказ, вот который 00447, кстати, это один из его ляпов о том, что он... Там нарком НКВД Ежов говорит образовать тройки в таком-то составе. Во-первых, он приказывает партии, то есть общественной организации, войти в состав тройки. Ну, извините, опять-таки, сейчас партия – это общественная организация, и отношения власти и общественной организации регламентируются гражданским кодексом. Но он еще говорит о том, чтобы в состав тройки вошел работник прокуратуры. Извините, но нарком НКВД, прокуратура – это надзорный орган, она следит за законностью. То есть, в принципе, нарком НКВД не имеет права приказать прокуратуре. Это совсем другое ведомство, которое вообще за всем НКВД надзирает. Ну, если бы это потребовалось такое в реальной жизни, то тогда на документе стояла бы подпись и наркома НКВД, и генерального прокурора. То есть это приказ бы, который бы вышел за 2 подписями. Но подписей Вышинского мы там не видим. Соответственно, тройки по приказу 00447 не существовало и не могло существовать в природе в принципе. Были тройки, вот, как я говорю, особые совещания, так называемые, которые введены законодательно, и максимально они могли выносить максимально только 5 лет тюрьмы. Максимально их полномочия были именно определять. То есть для чего они вводились? Для того, чтобы разгрузить суды. Судов не хватало, соответственно, самые простые какие-то уголовные и административные дела, их можно рассмотреть в упрощенном порядке. То есть тройка просто рассматривала их в упрощенном порядке, и максимальное наказание, которое могла вынести, 5 лет тюрьмы. Никаких смертных приговоров она выносить не имела права в 1937-1938 году. То есть были только тройки особого совещания. Вот такой ответ. Хорошо. И принимаем еще вопросы от наших радиослушателей и зрителей. Я смотрю, здесь есть наши постоянные радиослушатели сегодня активны. Это радует. И напоминаю, что мы разыгрываем очередной билет, а может быть несколько билетов на концерт 1 октября в 19 часов в Измайлово, где будут русские народные песни, танцы, хороводы. В общем, интересная программа ожидается. Так что участвуйте. Ну что ж, продолжаем дальше. Далее, ну, теперь надо, наверное, перейти к самому главному. То есть, если бы массовые такие репрессии были, то нам бы были бы представлены места массовых захоронений расстрелянных. Я напоминаю, что все-таки речь идет о 650 тысячах. То есть, это огромное количество людей. Но, как ни странно, у нас такие места массовых захоронений отсутствуют. То есть нам до сих пор не предъявили, ну, хотя бы 1000 трупов. Ну, конечно, нам там скажут, ну, ребят, ну, как ты такое можешь говорить? А у нас же Бутовский полигон, у нас там какая-нибудь там пивовариха, Сандармог там и все прочее. Ну, я, конечно, обо всем не буду говорить. Я расскажу только о двух местах. О Бутовском полигоне и о мемориальном комплексе у нас здесь, в Екатеринбурге. Да, я же сам из Екатеринбурга. Вот. И, соответственно, ну, самый знаменитый, да, Бутовский полигон. То есть, какая там была история? Вообще, что это такое? Бутовский полигон – это вообще-то территория лагеря для немецких военных пленных. Причем как бы информация об этом, о расположении этого лагеря никогда не скрывалась. Она даже в Википедии есть, на странице о Бутовском полигоне. Там за немцев военнопленных, за преступления, ну, которые они совершали в отношении граждан СССР, судили их по нашему уголовному кодексу за тяжкие преступления. Их там расстреливали, кого-то даже вешали. Ну, естественно, хоронили прямо там. Ну, и, соответственно, на этом месте просто не может не быть трупов расстрелянных немцев. Но в чем там интересно, что схемы карт в архивах, например, никаких не было. И что сделали? Нашли коменданта. Это все прямо в истории Бутовского полигона можно почитать. Нашли какого-то коменданта, который работал полгода на полигоне. Он вспомнил схему одного рва. Там даже толком копать ничего не стали. Нашли буквально от 70 до 150 тел. Раскопки остановили, ну, там, то, что заросли, типа из-за зарослей борщевика. Решили избавиться от него и срезали землю и обнаружили следы других захоронений. Но дальше раскапывать не стали. И сам вот директор этого комплекса, ну, он сейчас является мемориально-просветительским центром Бутова, он говорил так: не было глубоких раскопов, просто очертания были установлены. Сказать, где какая плотность, мы не можем, потому что это бы означало все эксгумировать и потом перезахоранивать, а на это нет пока возможностей. Далее, ну, то есть нашли, пока смотрим, пока нашли от 70 до 150 трупов. Дальше. РПЦ заявил, что на территории Бутова захоронено 332 святых. И никаких попыток обрести их мощи. Это первый случай в истории, когда церковь отказалась обретать мощи своих святых. Но, наверное... Ну, мы, наверное, думаем, что дальше происходили какие-то раскопки. Нет. Потом произошли совсем интересные вещи. Там в этих траншеях просто сделали насыпи, а 9 августа 2001 года постановлением правительства Московской области Бутовский полигон был объявлен памятником истории и культуре местного значения. А согласно законодательству, раскопки на территории таких памятников запрещены. Все. Вся история с Бутовским полигоном — это, ну, пускай по максимуму 150 трупов, и все. Больше там никто и никогда и ничего не копал. Вот вся история с Бутовским полигоном. И так со всеми местами захоронения. Они, все другие места, они обязательно находятся либо на местах лагерей для военнопленных, либо, допустим, немцы, которые организовывали лагеря в Великую Отечественную, и там наши люди содержались, либо на местах, где в гражданскую войну были какие-то сражения. Вот. Все, никаких массовых раскопок не было. Но у нас здесь, в Екатеринбурге, есть такой комплекс, называется 12-й километр, мемориальный комплекс. Здесь вообще произошла просто изумительная история. Я вот сейчас вам ее прямо расскажу. В 2019 году Там произошел у нас скандал на заседании городской думы Екатеринбурга. Там решался вопрос о строительстве биатлонной трассы, которая как раз должна была проходить вот этот, через 12 километр, через этот мемориальный комплекс. Ну, естественно, с возражением выступили представители местного мемориала, которые давно уже считали, что это место массовых захоронений жертв политических репрессий. Ну и на заседании городской думы сорвался у нас депутат «Справедливой России» Александр Колесников. Я вот прямо зачитаю, это вот крайне интересно. Вот что он сказал. «Я вам всем ответственно заявляю, что никогда на полигонах в советское время никого вообще не расстреливали. Ни в Москве, ни здесь. То, что у нас некоторые люди еще не отошли от ШИЗы 1989 года и последующих лет, и сейчас кричат, что все были расстреляны и все были казнены при Сталине, затверждаю, расстрелов там не было. Это все банальная и глупая истерия, раздутая на антисоветской волне во время перестройки. Давайте не будем об этом пиариться». Это сказал целый депутат у нас здесь. Ну, соответственно, поднялся там шум, но официальная экспертиза не нашла захоронения на месте предполагаемого строительства, и городская дума одобрила строительство спортивного комплекса. То есть это вот только я два случая привел, но со всеми другими местами захоронений ситуация просто в один такая же. Там нашли, максимально там в одном месте нашли 500 человек. Все, больше там никто не копал, и это совершенно не тянет ни на какие места массовых захоронений. Ну и в завершение, опять-таки, я здесь, конечно, все коротко говорю. Я одному каналу давал интервью, у меня только разбор этого мифа, он, по-моему, занял 1,5 часа, где я подробно там все рассказывал и на все ссылался. Ну и опять-таки вот позиция официальной власти, я это тоже хочу, то есть вот депутат Государственной Думы у нас в Екатеринбурге сказал, что никаких расстрелов и репрессий не было. Но есть еще вот заявление официоза власти. В 2016 году Дмитрий Геннадьевич Гудков, это депутат от оппозиции, он внес в Госдуму законопроект о противодействии реабилитации преступлений сталинского тоталитарного режима, в скобочках сталинизма. Законопроект отклонили, а в заключении Комитета Государственной Думы было написано следующее. И вот это вот прямо, вот обратите внимание, это официальный ответ от Государственной Думы. Никаких судебных решений о признании преступной деятельности ВКПБ, КПСС, ОГПУ, НКВД, МГБ и иных государственных органов бывшего Союза Советских Социалистических Республик не имеется. Вот, пожалуйста, ответ из Государственной Думы. Ну и в завершение скажу, что у нас есть закон о реабилитации, который должен был публиковать списки реабилитированных жертв, специальный закон. И по этому закону опубликовано списков ровно ноль. Вот. Ну, в общем, на этом история о том, что у нас был в 1937 году были массовые расстрелы, а именно 656 тысяч расстрельных тройками НКВД, организованными по приказу 20447, не было и быть не могло. Вот все, в общем-то, с этим мифом. Ну, конечно, я могу, как я и говорил, я могу по нему сделать отдельный развернутый доклад, показ, на котором могу презентовать документы, более подробно все разобрать. Вот. Ну, и если это, конечно, будет интересно вашим слушателям. Вот. А пока только вот такой короткий по верхам. Соответственно, ну и давайте я завершу ответ на ваш вопрос о том, что вроде как весь цвет Красной Армии был в это время репрессирован. Соответственно, ну если у нас не было такого массового террора, то значит не могли репрессировать весь цвет Красной Армии. Ну единственное, что там было, из армии почистили, ну там, пьяниц, разгильдяев и все прочее. Это единственное, что было. Но это никак не повлияло на боеспособность армии. Ну, только разлагающие элементы оттуда были, так не просто не репрессированы, а просто уволены за несоответствие служебному положению. Вот что было. А вот про увольнение пьяниц, дебоширов и так далее, тому подобное. Где-то какие-то приказы, упоминания есть об увольнении? Есть. Есть прямо отдельная статистическая работа. Но у нас-то, смотрите, у нас что принято? Что репрессирован цвет военной мысли, это, допустим, всякие там Тухачевские, там Убаревичи и все прочее. Вот эти, речь-то ведь идет об этих, когда говорится о том, что репрессированы гениальные военачальники, то речь идет о военном заговоре, который был в армии. Этот заговор расследовался не тройками НКВД, он рассматривался, как и положено, военной коллегией Верховного суда. Этот процесс известен, он проходил в армии, это была ликвидация военного заговора внутри вооруженных сил. И уже потом, после 54-м году, уже их стали реабилитировать и говорить о том, что вот смотрите, тухачевские компании, это такие выдающиеся деятели, теоретически, ну, хотя как бы на самом деле им всегда говорят, ну, какие они выдающиеся деятели, если, например, Тухачевский в Польше откровенно проиграл, его фронт был разгромлен, а первая конная армия, которая командовал Будённый и в военном совете, который был Ворошилов, она успешно проводила наступательные операции. То есть, по идее, это были военные банкроты, а из них сделали, в противовес сталинской гвардии, из них сделали якобы выдающихся военных теоретиков. Вот. Обычно упоминается именно это, когда репрессирован был цвет военной мысли. Но на самом деле это наглая ложь. Кстати, в книге как раз-таки Клим Ворошилов, здесь разобрано это подробно, о том, как... военные большевики, как им противостояли военспецы Троцкого. То есть армия же ведь у нас была и из красных дивизий, и из тех, которая была при царской армии, а там были так называемые военные специалисты, военспецы. Вот. И весь конфликт армии, он как раз-таки тянулся еще с гражданской войны, потому что войска была сформирована первая конная армия, которая просто чудеса творила на поле боя, разбивала там всех генералов, а ее основатель это вроде унтер-офицер Будённый, да, а Ворошилов вообще с двумя классами образования. Вот. И костяк Красной армии это вообще по сути был исконной. Вот из первой конной армии вышло огромное количество офицеров, которые уже во Вторую мировую войну будут успешно громить вермахт. Вот. И конфликт, соответственно, у военспецов с первой конной армией был очень серьезный. И все вот эти вот военные заговоры, они прямо корни берут именно оттуда, еще с гражданской войны. А вот эти заговорщики, среди которых был Тухачевский, это ставленники, либо кто предатели, либо просто какие-то недомыслящие товарищи, которые на гордыню хотели вылезти? Прежде всего люди, которые хотели вылезти на гордыню, да, они хотели, люди, которые хотели славы, хотели денег, хотели знаменитости, но сами они как бы знаниями, навыками для этого они не обладали. Ну, соответственно, такие объекты, конечно, но поскольку они не могут дела организовать нормально, да, а другие люди, вот, например, Будённый и Ворошилов могли, да, то есть они организовали первую конную армию, которая громила белых, а вот, например, военспецы, они такого не могли сделать, они там сдавали города за городами, да, они бы и Царицын сдали, уже хотели сдавать Царицын, если бы туда Ворошилов бы не прорвался и туда Сталин не пришел бы, они бы сдали этот город и советской власти пришел бы конец из-за голода. Вот, то есть они не обладали нужными знаниями и навыками, но хотели быть, хотели управлять, хотели чинов и званий. И, соответственно, у них всегда, у таких людей, будет они будут плести заговор против людей, которые действительно талантливые, которые действительно могут что-то организовать и могут что-то делать. И, соответственно, против Будённого, Ворошилова как раз-таки постоянные были заговоры. Троцкий со своими военспецами подставляли первую конную армию под удар. Поскольку успехов добиваются другие люди, они растут в званиях, да? А эти люди, которые не обладают нужными знаниями и навыками, они не растут в званиях, и у них, естественно, таится обида. А если у кого-то есть обида, то так обиженный такой человек становится предметом вербовки иностранных государств. Ну, потому что он же, у него личные счеты с этими людьми, он же, у них есть слава, у них есть положение, а у меня нет, а я же тоже хочу. А они меня обскакали. И, соответственно, на этой почве этого человека можно завербовать. И, в общем-то, вот так вот они и стали, в том числе, потом иностранными агентами там, Японии, Германии. И это все, их связь с иностранными разведками была показана на открытых московских процессах. Ну, хотя военные, конечно, там был закрытый процесс. Вот, но это все было убедительно доказано. Вот, ответ будет такой. То есть одно тянет другое. Сначала человек неполноценный с точки зрения личности, потом он начинает завидовать исходя из этой неполноценности, ему хочется развиться. Появляется добрый дядя с деньгами, говорят, что ему делать, и он говорит: ух ты, здорово, а что так можно было, да? Ну и из этого рождается заговор, рождается странный там возня внутри и заканчивается репрессиями, после которого вот эти самые иностранные товарищи с деньгами поднимают вой и крик: наших побили, те, которые были за советскую власть. Ну, вот такая целая история выстраивается. По поводу того, что Климент Ворошилов был там с двумя классами образования, эта история известная, но однако же надо понимать, что он себя проявил как и военный боец, потому что он имел очень хороший послужной список еще во времена Первой мировой войны. Потом он себя показал в конной армии вместе с Будённым. И он же стал первым красным офицером, это всем известно. И любовь к нему народа, в общем-то, была проявлена достаточно хорошо. Его именем называли многие сооружения, песня «Что с нами Ворошилов, первый красный офицер», вот знаменитый, да? И, опять же, про финскую войну, когда мы говорили, ведь там, на финской войне, был испытан первый тяжелый танк современного вида КВ, Крим Ворошилов. Их было две версии, первая и вторая. Вот как раз вот они там и были испробованы, как и другое передовое вооружение. А известно, что КВ не пробивался даже в 1941 году противотанковой артиллерии вермахта. Вот об этом надо тоже понимать. Его пробивали, его броню пробивали только на прямой наводке зенитные орудия, которые стреляли на высоту там, на 5-6 километров. Вот такой это был передовой танк, и именем Ворошилова он был назван. Так вот, на минуточку, чтобы себе представить, насколько было уважение к этому интересному человеку. Поэтому, когда поднимались против него какие-то заговоры и против Будённого, знаменитого героя с усами, то в этом случае народ очень живо реагировал, и вот эти вот потом репрессии, так называемые, они прошлись катком по тем, кто эти заговоры начинали. Ну что, идем дальше? Да, совершенно верно. Танк КВ – это танк прорыва. Да, у немцы, когда его увидели, они тоже горе с ним хапнули. Ну, давайте, наверное, дальше продолжу о мифах о Великой Отечественной и расскажу. Время у нас позволяет? Еще позволяет? Да, до следующего понедельника мы совершенно свободны. Ну, тогда можно поговорить о внезапном нападении, о неготовности к войне, о том, что там Сталин хотел оттянуть войну. Вот это довольно-таки известное положение у нас, которое укрепилось в историографии. И, соответственно, хотелось бы поговорить о нем и рассказать, что у нас к этому утверждению есть вопросы. Это все в книге «Клевета на Красную армию» разбирается про 41 год. Ну, начать надо стоит с того, что, вот, например, Сталин никогда не говорил про внезапность. Он говорил про вероломство. Но это не внезапность. Молотов, когда выступал по радио, тоже никогда не говорил про внезапность. 7 ноября Сталин говорил, что причины временных неудач советской армии – это отсутствие второго фронта и недостаточное количество танков и самолетов. То есть ни о какой внезапности речи не шло. И сам Сталин, и руководство никогда об этом не упоминало. Но надо признать, что вообще эта версия, она берет свое начало из мемуаров маршала Победы Жукова. То есть он в своих мемуарах, воспоминания, размышления, он написал, что Сталин вроде как не доверял данным разведки, он доверял Гитлеру, так как у нас вроде как пакт о ненападении. Хотя сам же, допустим, Жуков пишет, что положение на 1 июня 1941 года, по данным разведывательного управления, против СССР уже находилось на наших границах до 120 немецких дивизий. То есть сам же пишет, что к 1941 году Германия довела общую численность войск до 8,5 миллионов человек, увеличив ее с 1940 года на 3,5 миллиона. И 120 дивизий на 1 июня 1941 года стоит у нас рядом с нашими границами. Ну а массовые перевозки войск уже на восток, ну, по графику движения железнодорожного транспорта, пик приходился на 25 мая 1941 года. То есть вот стоит армия, Германия провела мобилизацию, стоит огромный, ну, 120 дивизий, это только на 1 июня стоит у нас на границах. А у нас как бы считается, что Сталин там не доверял Гитлеру. Ну, объясняют о том, что, ну, эти дивизии Гитлер якобы выставил для того, чтобы, ну, обеспечить свои тылы от нападения СССР, а сам Гитлер будет нападать на Англию. Но хотя вот это выглядит очень странно, такая огромная масса солдат стоит у наших границ. Ну и это вот опять-таки в мемуарах Жукова он говорит про так называемую директиву номер 1 от 21 июня 1941 года. А, так про мобилизованную армию еще скажу. Тут надо понимать, что отмобилизованная армия, такая огромная, и которая стоит вот так вот на границе, она жрет просто колоссальное количество денег. Ну, во-первых, это люди изъяты из экономики, они не работают. Во-вторых, этих людей надо кормить и обеспечивать дорогой военной техникой и всем прочим. Соответственно, отмобилизованная армия, она просто жрет огромный бюджет. И, соответственно, попытаться оттянуть... Нет, армия мобилизуется для того, чтобы нападать. Потому что если там протянуть какое-то время, короче, то любой бюджет будет просто надорван, и все. Уже потом не на чем будет воевать. То есть даже вот в этом плане эта версия выглядит крайне странной. Но Жуков говорит о так называемой директиве номер 1 на 21 июня 1941 года. То есть вот с подачи вот этой вот Жукова, с введения в оборот вот этой директивы и началось, что как будто Сталин вроде как не доверял разведке, там, пытался что-то оттянуть. И, соответственно, не привел войска в боевую готовность, и мы в результате этого нам был нанесен очень серьезный урон. А как описывает Жуков рождение вот этой директивы? Здесь я о ней скажу, о ней надо остановиться поподробнее, потому что она здесь такой ключевой момент. И как бы Жуков рассказывает, что там один ефрейтор, по-моему, немецкий, он перешел на нашу сторону и рассказал, что вот 22 июня на рассвете немцы будут атаковать. Ну и, соответственно, Жуков берет командующего Киевского военного округа, и они едут... А, нет, вместе с наркомом Тимошенко и Жуков едут к Сталину. И там докладывают ему, про то, что вот мы того-то поймали, он сказал, что будет нападение, поэтому надо срочно, надо немедленно, ну, Тимошенко сказал, что вот мы, Жуков, точнее, разработал эту директиву номер один, а Тимошенко сказал, что надо срочно эту директиву дать войска, чтобы они были приведены в боевую готовность. Ну и тут, соответственно, к этой директиве сразу же появляется куча вопросов. Ну, например, такой. То есть вот если бы этого перебежчика не было, то армия бы и не узнала о нападении. Ну, понятно, что армия же ведь полагается на данные своей разведки, а не никак. И перебежчик какой-то там, это только один из источников информации. Но если бы этот Лесков утонул, и все получается, тогда бы Жуков не узнал то, что немцы будут нападать. Ну, то есть это выглядит крайне странно. Но тут еще другой момент. А, допустим, если они не нападут 22 июня, то что тогда? А директиву войска дали. И, соответственно, войска приводятся в боевую готовность и идут на свои оборонительные рубежи, развертывают свои порядки и все прочее. Ну и что тогда Гитлер ответит на это? Да Гитлер скажет, вот смотрите, СССР, и, он уже разворачивает свои боевые порядки, он хочет на меня напасть. И тем самым Гитлер просто объявит СССР о том, то, что СССР готовит на него нападение. И тогда Гитлер уже не является вероломным агрессором. То есть и это все вот вытекает из этой директивы номер один. Это все выглядит странно. Но в ней есть еще дальше странности. Вот на приказ 00447 я кое-какие примеры привел, какие там странности. Есть такие странности и в директиве номер один. Там, например, есть такой пункт Б. Перед рассветом 22.06 рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, и тщательно ее замаскировать. Здесь серьезный вопрос к этому пункту. То есть поднять ночью авиацию перед рассветом. Но, извините, наша авиация, она не готова к ночным полетам. К ночным полетам готовы только единицы пилотов. Там даже оборудования определенного нет. Соответственно, если бы эта директива существовала в реальности, и ее бы начали исполнять, то мы бы так половину воздушного флота бы своего потеряли, потому что ну, элементарно летчики не готовы к пилотированию ночью. Вот крайне странный вопрос. Ну и не говоря здесь уже, например, о том, что ну, вообще-то задача авиации была не прятаться по полевым аэродромам. Задача авиации была отражать атаки авиации противника. Чего интересно, ну как это так, вот авиация немцев летит, а наша авиация просто по аэродромам расположена. Но это же не так, она же поднимается в воздух и должна противодействовать авиации противника. Вот, но это вот такие вопросы о том, что ну, эта директива вообще лежит в архиве как настоящая. Она введена в научно-исторический оборот, и никто этих вопросов ей не задает. А вот, например, маршал Баграмян говорил следующее, что 21-22 июня, в ночь на 21 и на 22 июня командиры всех авиасоединений ВСС округа получили приказание из штаба округа о рассредоточении и маскировке самолетного парка на аэродромах. Эти приказы были проведены в исполнении. Благодаря этому потери ВВС округа от внезапных ударов авиации немцев были резко сокращены. Но он не сказал ничего про эту директиву. Ну и дальше он говорит, мне известно лишь о том, что по распоряжению Генерального штаба 21 июня, то есть накануне нападения фашистской Германии на нашу родину, штаб Киевского особого военного округа выступил из Киева в Тарнополь, на восточной окраине которого был заблаговременно подготовлен командный пункт фронта. Штаб закончил выход на командный пункт ночью с 21 на 22, и к началу боевых действий был развернут. То есть, если верить Георгию Жукову, который говорил про директиву номер один, что они вот еще только уговаривают Сталина подписать эту директиву и отправить войска, а Киевский военный округ уже начинает переезжать на заблаговременно подготовленный командный пункт. И чтобы, интересно, там было, какое удивление у них бы было бы, если бы им там пол первого часа, ну, 22 июня, пол первого ночи директива все-таки была бы передана, и они бы там ответили: ребята, вы где там были-то? Мы раньше вас знали, что война начинается, и уже давно тут сидим на командном пункте фронта. Ну, то есть, вот Баграмян прямо в своих как мемуарах говорит о том, что, ну, не в мемуарах, это он ответы на вопросы комиссии Покровского, так называемого, отвечает. Дальше был некий Абрамидзе Павел Ивлеанович, генерал-майор, в 41-м году командующий 72-й стрелковой дивизией 8-го стрелкового корпуса 26-й армии, опять-таки, Киевского особого военного округа. Он получил шифровку 20-го о том, получил шифровку генерального штаба следующего содержания: все подразделения, части вашего соединения, расположенные на самой границе, отвести назад на несколько километров, то есть на рубеж подготовленных позиций. Это пришло ему 20.06, то есть за два дня до войны. Ни на какие провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу. Все части дивизии должны быть приведены в боевую готовность, исполнение донести к 24 часам 21.06. То есть здесь вообще ситуация. Жуков даже еще Сталина не уговорил о том, что война скоро начнется. Еще и ефрейтор Лесков не перепрыл пограничную реку, а генштаб уже разослал шифровки о приведении в боевую готовность командирам дивизии на границе. И не только он, например, в Прибалтийском особом военном округе некий Полубояров, начальник автобронетанкового управления, тоже пишет о действиях механизированных корпусов. Он говорит так о третьем механизированном корпусе: директива штаба о приведении корпуса в боевую готовность и выходе государственной границы была получена также 16 июня 1941 года. К 19-20 июня соединения корпуса вышли в районы. Это третий механизированный корпус. 12-й механизированный корпус пишет также, что в 11 часов 16 июня была получена директива о приведении корпуса в боевую готовность, о чем и было доложено командиру корпуса. То есть вполне себе войска выходили в районы обороны, в районы развертывания и приводились в боевую готовность еще задолго до этой директивы. А Жуков говорил о том, что надо срочно директиву дать в войска. Ну, как ее дать, если кто-то уже вот с 16 числа уже приводился в боевую готовность? Ну, и здесь как бы понятно, что никакая армия не приводится в боеготовность к часу X по щелчку пальца там наркома обороны и прочих после подписания какой-то директивы. Потому что растащить самолеты по аэродрому и их замаскировать нужно одно время. Стрелковую дивизию отвести на несколько километров, посадить в окопы — там другое время. Механизированный корпус вывести из парка и выдвинуть границы — это третье. То есть отсюда такой разнобой в сроках получения шифровок. И все это свидетельствует только об одном, что армия последнюю неделю жила приготовлением к ожидаемой войне, ее части приводились в готовность с таким расчетом, чтобы по тревоге вступить в бой, как только война начнется. А дату, время начала войны в условиях, когда на границе развернуты отмобилизованные войска противника с тысячами танков и орудийных стволов, определяются элементарно просто по расчетному времени для выдвижения на рубеже атаки ударных группировок. То есть это даже лейтенант сможет рассчитать. Ну и, соответственно, вот заместитель начальника разведывательного управления Прибалтийского особого военного округа, он писал следующее: данные о времени начала боевых действий со стороны гитлеровской Германии, добываемые разведотделом, начали поступать в штаб округа, по крайней мере, в первых числах июня. Это еще июня. В последнюю предвоенную неделю эти сведения поступали почти ежедневно. Причем за 3-4 дня в них указывалось довольно точно не только о дне, но и о вероятном часе и начале боевых действий. Все эти сведения вне очереди докладывались начальнику штаба округа и доносились в разведуправление шифром. То есть здесь мы видим, что прекрасно все видели, прекрасно руководство, военное и политическое руководство СССР готовилось к войне, ждало этой войны, и никаких шансов на то, что ее можно оттянуть и все прочее. Извините, но отмобилизованную армию невозможно оттянуть. Как я и говорил, она сожрет весь бюджет Германии. Ну, еще вот такой замечательный такой факт. Вот 21 июня в 6 часов вечера в кабинет Сталина вошел Молотов, а в 7 часов целая делегация: Ворошилов, Берия, Вознесенский, Маленков, Кузнецов, Тимошенко и некий товарищ Сафронов. То есть в 21 июня в кабинете Сталина, то есть накануне войны, в кабинете Сталина собралась верхушка власти, будущий комитет государственной обороны. Нам говорят, что войны не ждали. И плюс нарком обороны и нарком МФ, и Сафонов. А Сафонов являлся начальником мобилизационно-планового отдела комитета обороны при СНК СССР. Интересно, зачем это 21 июня в кабинет Сталина входит начальник мобилизационно-планового отдела комитета обороны? Это тот, кто потом будет уже 23 июня проводить мобилизацию в СССР. То есть здесь четко и ясно понятно о том, что войну прекрасно ждали, к ней готовились. Неожиданное нападение Германии в принципе для армии не может быть неожиданным. Потому что когда заведутся танковые корпуса, там только рев моторов будет на многие километры слышен. Там то же самое с авиацией. И, соответственно, здесь сказки о том, что якобы Сталин проспал войну, то это просто сказки. А маршал Победы сочинял свою, получается, что он просто сочинил директиву номер один, которую не успели отправить войска, отправили слишком поздно, и войска не успели привестись в боевую готовность. Это откровенно вызывает прямо серьезный вопрос. Вот, это что касается внезапного нападения. Антон, все-таки если так разбираться, были ли хоть какие-то факты о том, что самолеты были уничтожены на аэродромах, что в котлы попадали части армии, где-то даже целые армии в первые дни войны, если такая подготовка шла? Это раз. И второе, ведь последние пятилетки были направлены на не только индустриализацию, но и на развитие военно-промышленного комплекса, в том числе и по созданию самолетной техники, авиационной, и нового вооружения, и в том числе и тех вооружений, которые якобы считались секретными, те же самые знаменитые «Катюши», знаменитый там «Кошкин» Т-34, и так далее, и тому подобное. Это штурмовики Ил-2, это же все уже до войны было разработано. На твой взгляд, почему так получилось, что все-таки, несмотря на готовность, несмотря на мобилизацию, несмотря на талантливых наших ученых, инженеров-конструкторов, все-таки встреча была такая не самая успешная, и немцы потом оказались под Москвой достаточно быстро? У вас, я вам скажу так, у вас серьезный комплекс вопросов здесь, которые под одним вопросом я не отвечу. Давайте так, первый вопрос у вас был такой, что все, какую-то часть авиации разбомбили на аэродромах, правильно? Я понял. Есть такая версия, снабжают какими-то фактами, показывают, как немцы стреляют прямо так вот, стреляют в ряд самолета, они там летят, стреляют, довольно счастливые. Да, в книге об этом есть. Там какая ситуация? Вы правильно сказали, что оборонная промышленность СССР набирала обороты. Более того, строились предприятия, дублеры, по-моему, уже с 1939 года. Но опять-таки я извиняюсь сразу же, я кое-что могу здесь напутать, потому что я все-таки не так глубоко к этому вопросу готовился. поэтому что-то могу напутать. Ну, где-то уже с 1939 года было запрещено строить заводы в европейской части России. Только на Урале, за Уралом, на Дальнем Востоке. То есть готовилась, дублировалась промышленная и сырьевая база. Это раз. Да, шло насыщение войск техникой. И вот с самолетами какая ситуация? Ведь там же в частях было ведь большое количество тренировочных самолетов, старых самолетов, которые уже вырабатывали свой ресурс. И нам в том числе, да, показывают фото с разбомбленных аэродромов. Но если так посмотреть, то в войска как раз-таки поступали новые самолеты, ну и также в войсках стоит старая техника. И в книге это показано, что вот показана фотография разбомбленного аэродрома, а там стоят старые самолеты старого образца и даже кое-где учебные двухместные. То есть что там было? Да, действительно, понятно, что какие-то аэродромы в том числе и попали под удар, где-то это нанесло нам урон, но... В принципе, советское командование оставило, ну, во-первых, смотрите, давайте еще в контексте аэродрома. У меня есть тут такое хорошее совещание, по-моему, 24 мая оно было проведено в кабинете Сталина. А там обсуждался вопрос, там собраны как раз представители... военно-воздушных сил. Да, в кабинет, да, 24 мая у Сталина проходит совещание, только командующие члены фронтов и члены военных советов пяти округов, которые 22 июня станут фронтами, то есть те, которые и в которые будет произведено вторжение. И никаких других родов войск не было, была только авиация, то есть представитель, ну там начальники главного управления ВВС РККА, и, соответственно, в общем, военные летчики. Это было еще 24 мая. То есть вот 24 мая уже военно-воздушные силы были поставлены в известность о том, уже были приведены в боевую готовность. И, соответственно, ну, что произошло? Вот часть старых самолетов оставили на аэродромах, а... Новые самолеты, которые поступали в войска, их перевели на запасные аэродромы. И, соответственно, гитлеровцы этого не знали и разбомбили, получается, на аэродромах именно старый хлам. Ну, старые учебные самолеты. И уже в книге, ну, кстати, приведено и в «Клевете на Красную армию», и во второй книге «Жарко лет 42-го», в том числе приведены данные о том, что уже, по-моему, спустя неделю войны, через 7 дней войны, наша авиация уже сбивала самолетов больше, чем вермахт сбивал у нас. То есть разговор о том, что наша авиация была уничтожена на аэродромах, это просто не соответствует действительности. Более того, наша авиация успешно отражала, она именно громила немцев, и количество сбитых самолетов и уничтоженных, кстати, на аэродромах. Там вот мы берем журнал боевых действий фронтов, ну а журнал боевых действий фронтов — это, в общем, первичный документ по войне. Все данные берутся оттуда, потому что, ну, и оперируются этими данными. Так вот, я, конечно, сейчас не могу привести точно, я не готовился к этому. Ну вот, и согласно журналу боевых действий фронтов, наша авиация уже сбивала самолетов, уже буквально, даже, по-моему, на третий или на четвертый день войны она уже сбивала авиации больше, чем немцы сбивали у нас. И это, кстати, с учетом того, что у нас было очень строго с ведением учета, потому что у нас за сбитые самолеты платились. И платили премию летчикам. И, соответственно, для того, чтобы зафиксировать сбитый самолет, у нас должно быть заявление, по-моему, самого пилота, тоже фиксация другим пилотом в воздухе и фиксация с наземных служб. То есть тремя источниками проверялось. А если с какой-то службой, ну, чаще всего, конечно, это наземной службой, не зафиксировано, то этот сбитый самолет не идет в учет. И даже если где-то вот залетели и разбомбили аэродром немецкий и улетели, наземные службы опять-таки не могут установить, сколько там было уничтожено самолетов, и в итоге в журнал боевых действий шло ноль. То есть там разбомблен целый аэродром, но сбитых самолетов считается ноль, потому что нету фиксации наземных служб. Вот. И с учетом такой строгости подсчета наша авиация сбивала немецких самолетов больше, чем немцы сбивали у нас. Это первый аспект. И второй, вы сказали, как все-таки, ну, почему немцы дошли все-таки до Москвы, да? Ответ тут такой. Еще в 24-м году Фрунзе, наш великий военачальник, пишет военную доктрину СССР. Она, кстати, в 1940 году переиздается у нас в СССР. Военная доктрина Фрунзе. Там написано, что мы в будущей войне столкнемся с превосходящим по силам и механизации, ну, механизации и вообще по технической части превосходящим нас противником. Поэтому мы можем купировать это превосходство в силах и в технике. А почему в технике? Потому что все-таки Германия – это промышленно, например, ну, вообще Европа – это же промышленно развитая страна. А СССР только индустриализацию в 1934 году провел. Соответственно, превосходство в технике там. Но как мы можем это купировать, пишет Фрунзе. Он говорит о том, что маневрируя на широких, ну, отступая на широких наших пространствах. Ну, то есть, правильно, у нас есть большая концентрация войск противника, он превосходит нас в механизации и в технике. Как? Ну, что делаем? Мы отступаем, тем самым растягивая коммуникации, растягивая войска на большую территорию. Ну, и в том числе постоянно контратакую. Также в военной доктрине Фрунзе было прописано наличие партизанского движения. То есть, ну, понятно, поскольку мы отступили на обширных территориях, снижая концентрацию войск и растягивая тылы и снабжение противника, нужно вредить в его тылах. Соответственно, большая роль отводилась именно партизанскому движению. И партизанское движение у нас, оно создавалось целенаправленно. Это не стихийная штука, это специально развернутая структура, которая уделялась большое внимание. И Ворошилов, кстати, занимался этим вопросом. Вот, соответственно, у нас, еще раз повторяю, в 1940 году военная доктрина переиздается, что всем военнослужащим, всем гражданам было понятно, а почему мы отступаем на широкое, на такую, на большую территорию. Ну, конечно, отступать до Москвы не планировалось, но, например, если мне не изменяет память, то Киевский укрепленный район начал строиться чуть ли не с конца 20-х годов. Ну, и когда генерал Павлов струсил и убежал, и в Могилеве он встретился с Ворошиловым. Ворошилов сказал, что да, придется по старой доброй традиции допустить до Можайска, а оттуда гнать. Ну, то есть, то, что мы будем отступать на обширных территориях, это было известно и целенаправленно запланировано. Это раз. Ну, потому что иного средства противостоянию Блицкригу и противостоянию многократно превосходящей армии противника, и прежде всего в механизации. И в книге здесь описано, что противник, ну, у него было огромное количество автомобилей, и наша армия, ну, у нас не было столько автомобилей, и, соответственно, наша армия в принципе не могла, ну, вот даже он натыкается на оборону, хорошо укрепленную советскую. Ну, ты не можешь ее пробить. Ну, посадил всех на грузовики и перевез в другое место. Все, прорываешь там. А как бы у тебя нет таких ресурсов. Ты даже видя, что он уезжает туда, ну, а что ты сделаешь? Ты, у тебя скорость движения гораздо ниже. Они уже там прорвут и займут оборону. И чего? Вот, соответственно, это первый аспект. И второй. Надо понимать следующий удар. Какой чудовищной силы обрушился на нашу страну. Вот Францию Германия победила Францию, имея в своем составе только одну танковую группу. Одна танковая группа была у быстроходного Гудериана. А на СССР ударило 4 танковых группы. Ну и тут автор подсчитывал, по-моему, СССР закончил в 45-м году СССР закончил войну, имея там в своих танковых армиях, ну, по-моему, в полтора раза меньше, чем тогда, когда вермахт обрушился на нас. То есть это просто огромное, ну, 8-миллионный вермахт, ну, на нас, наверное, нападал 6-миллионный плюс 4 танковые группы. То есть это удар просто чудовищной силы. Соответственно, да, поэтому мы отступали так далеко. Но наше командование это предвидело, это понимало. И как Сталин и говорил, что 7 ноября вермахт за 4 месяца потерял убитыми, ранеными и пленными 4 миллиона. 4 миллиона солдат. Ну, конечно, в эти данные сейчас никто не верит. Считает, что Сталин, конечно же, там пропагандировал все дела. Но, согласно Сталину, Красная армия в 1941 году за 4 месяца просто уполовинила вермахт. А количество танков она там сожгла столько, что вот в танковой дивизии вермахта на начало войны было 2 танковых полка. А вот уже осенью и все последующие годы войны там был уже танковая дивизия, только там был только один полк. Соответственно, немцам был нанесен такой колоссальный урон именно в танках, что они потом не смогли, в принципе, уже они после 41 года, после даже первых 4 месяцев, они уже не смогли потерю этих танков восполнить и не смогут никогда. Вот, соответственно, ответ будет такой. Да, я хочу подтвердить о том, что здесь совпадает все по директивам. Почему? Потому что, исходя из того, что я знаю, партизанское движение целенаправленно создавалось, создавались схроны с вооружением, с боеприпасами, с обмундированием, создавались также схроны подготовленные в лесах, вплоть до землянок там и так далее. Вот, вот такие базы подготавливались. Это тоже известно. И директивы были по партизанскому движению в оккупированной части. Если немцы заходят, то в этом случае там и спорткомы, и запкомы и так далее занимают такие-то позиции, идут туда-туда. То есть даже были расставлены позиции, крестики там на карте, куда надо идти. И, кстати, многие предатели воспользовались этим, когда сдавали своих командиров, своих вот этих партизанских начальников, которые, ну, шли куда необходимо, да, по директиве, и там их уже поджидали. Вот такие случаи были, потому что мы помним, что гражданская война не закончилась официальной датой какой-то. Гражданская война продолжалась вплоть до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, когда туда подключились и белые, которые участвовали в гражданской войне, и те, кто остался на территории Советского Союза, активизировались, и были кадры завербованы. В общем, здесь такая очень глубокая смесь была. И по поводу того, что очень много было танков. Надо посмотреть, какие были танки в немецкой, у вермахта и у тех войск, которые в фашистскую коалицию вступали. Сейчас вот эти бы танки, если вы внимательно посмотрели, они больше похожи на какие-то броневички, БТРчики, такие легко вооруженные. Поэтому количество достаточно большое. Но учитывая легкое бронирование, учитывая краткоствольность стволов, и это были танки именно быстрого прорыва, которые рассчитывались не на взятие крупных городов, каких-то серьезных укреплений, а на скоростной прорыв против пехоты, против легкой артиллерии, там, ну, в лучшем случае дивизионной. И вот за счет этого такая вот блицкриг всегда получался у германских войск, и вот эти знаменитые движения клещи или там удар клином как раз был в Европе хорошо опробован в свое время, и он был повторен в Советском Союзе. Но их войска натолкнулись на Т-34, натолкнулись на КВ, и у них, конечно, был шок. Почему? Потому что один КВ мог удерживать целое направление, либо там Т-34, против которого не могла действовать противоартиллерийская целая батарея пушек. И немцы сами об этом писали, мы, говорит, удивлены, мы попадаем, а он не горит и не горит, он продолжает стрелять и продолжает ехать. И наши танки по сравнению с ним ничто. И знаменитые, мы помним вот кадры из фильмов Великой Отечественной войны, в том числе и о Памфиловцах, где применялось достаточно большое количество легкого вооружения противотанковое. Это вот ружья, противотанковые ружья, где бронированный патрон достаточно большой емкости и бронированная сама пуля. И вот они как раз и задерживали, казалось бы, что такое ружье, да, против танка. Но мы помним, какие были танки. И еще раз про авиацию. У немцев очень активно действовали новые доктрины взаимодействия штурмовой авиации, бомбардировочной авиации и прикрывающей истребительной авиации. Но где вот у них не так было большое разнообразие, но при этом они кулаком всегда шли, и каждый был на своем месте. И вот эта вот доктрина, она, в принципе, первые дни хорошо отыграла. Когда же наши летчики сообразили, как это все работает, и знаменитые маневры Мессершмитта 109-го были разгаданы. Кстати, Мессершмитт еще же в испанскую войну появился, и наши ишачки против него показали свою полную, ну, как-то несостоятельность, потому что многие называли ишачки это мотор с крыльями. Где там открытая кабина, где есть просто легкие пулеметы, а у немцев уже помимо пулеметов стояли на мессершмиттах и легкие пушки. Ну ладно, это отдельная техническая часть. И плюс ко всему у немцев было большое количество раций, то есть практически все самолеты, либо обязательно у звеневого главного стояла рация. А у большинства самолетов, которые были наши, истребительная авиация, рации были только у начальников, да, более повыше. И вот это вот тоже страдание было описано. Опять же, я не знаю, так ли это или нет, но вот такое высказывание существовало. И еще раз хочу обратить внимание, что самым подготовленным, исходя из того, что я знаю, оказался флот. Красный флот наш, и Кузнецов очень хорошо провел работу, и в первые дни войны не было потеряно ни одного существенного, как вот повреждено, ни одного существенно большого какого-то корабля, который влиял бы на взаимодействие войск на воде там, и так далее. Вот это вот много-много моментов, которые мы должны сложить вместе. Вроде бы да, вроде бы и передовая техника, вроде бы тут перевес в танках, но здесь танки больше легкие, а за ними там тяжелые или средние идут, а у нас зато там есть КВ, да, или там что-то еще. У них вот артиллерия такая, а у нас уже вот такая. Но при этом, при всем, опять же, подтверждая не совсем готовность по вооружению и оснащенности, надо учесть, что первый год Сталин самостоятельно лично выписывал по фронтам, расписывал такие танки, как Т-34, такие танки, как КВ, некоторые орудия, которые нужны были на передовой, знаменитые Илы, Ил-2, например, знаменитый штурмовик, который, опять же, как говорят, по директиве Сталина был из двухместного перейден в одноместный. Илюшин сопротивлялся этому, и мы знаем высказывания летчиков, которые, получив одноместный Ил, оказывались сзади без прикрытия, хотя это была конструкция удивительная, живучая, бронированная, но без прикрытия, когда оказываешься против мессершмиттов, более скоростных, которые летают там на скорости, в те времена уже летали на скорость до 600 км в час, а у Ила там 380, ну, к примеру, да, что такое, вот, чувствуете там до 400 максимум без вооружения, серьезной нагрузки, ну, вот, то в этом случае получалась очень серьезная проблема. И мы помним, даже кадры такие есть, когда Ил-2 одноместный летит, а у него сзади торчит штырек, который имитирует пулемет или прикрытие сзади, заднего стрелка. В общем, вот эти все трудности были, не от хорошей жизни они были. И то, что мы выжили, то, что мы задержали такую огромнейшую армию, это, конечно, можно приравнять к чуду. И надо же еще тоже сказать, я не знаю, вот будет ли про испанскую войну что-то, да? И будет ли еще про знаменитые шарашки? Многие считают, что шарашки – это какое-то такое, ну, что-то с типа ГУЛАГа такого. А когда мы воспоминания тех, кто в шарашках работал, посмотрим, то там ГУЛАГом никак не пахнет. Это были закрытые конструкторские бюро. Вот интересно, по Испании и по шарашкам какие-то есть задумки что-то написать? Потому что тоже как бы так к репрессиям, да? Вот, ну, Испания, понятно, это отдельный разговор, а про шарашки? Микрофон. Микрофон выключен. По про шарашки, я думаю, нет, потому что если мы показываем, если мы развеиваем главный миф о репрессиях, то миф о шарашках, они, в принципе, отпадают автоматом, потому что, ну, если это не было этого мифа, то о каких шарашках идет речь? Ну, конечно, да, это просто закрытое конструкторское бюро, где деятельность которого не афишируется. Вот и все. Как бы и... Например, ну, считается, что Королёв работал там в шарашке, хотя, например, сам Королёв никогда не говорил о том, то, что он был репрессирован и даже награды получал. Ну, по Испании тоже, я думаю, нет необходимости. Вот. Ну, а утверждение, вот, да, я вот слушаю вас, и да, я могу сказать, что представление у вас о войне немного не то. Ну, у вас официальное представление по войне даже. Даже если вы... Я привожу официальные факты для того, чтобы у нас была дискуссия, а не просто так я поддакиваю. Да, хорошо, да. Да, я понял. Ну, вот смотрите, по поводу вот Ишака, так называемого, это же И-16. Вот смотрите, из записи совещаний боевого актива летного состава 123-го полка 27 июня 1942 года. Это официальный документ, да, совещание. Читаем. Воздушный бой на самолете И-16 можно успешно вести с любыми типами самолетов противника благодаря хорошей маневренности И-16. Правда, воздушный бой иной раз принимает форму обороны, особенно с истребителями противника на высоте 2000 метров, но и оборона может быть весьма активной и успешной. Ведение воздушного боя является почти безопасным, если у тебя выработана хорошая наблюдательность. Это 42-й год. Вот вам. Ну, про маневренность, да. И-16, вот маневренность. Это удивительная была маневренность, да. И многие говорят, что это была передовая модель с некоторыми недоработками на тот момент. Но вот то, что здесь написано, да, есть такое дело. Ведение воздушного боя с истребителем противника на виражах на самолете И-16 является успешным, так как И-16 виражит лучше любого самолета противника. После первой удачной атаки немецкий летчик теряется и будет болтаться в прицеле до тех пор, пока его не собьешь. Вот, пожалуйста, официальный документ. Ну да, хороший документ. Ну и про танки, да, вы совершенно верно заметили, что танки, что немцы, в принципе, совершенно... Ну вот, СССР и Гитлер называл сумасбродами и дурачками Гитлера. И совершенно правильно, правильно, потому что они... концепцию своего вермахта сделали абсолютно уродской. То есть они сделали, что они сделали? У них будут танки прорыва, которые, как вы говорите, с тонкой броней. Ну, извините, но танки прорыва надо делать, блин, с мощным вооружением и с толстой броней. Иначе как вы собираетесь противотанковую оборону преодолевать? Ну, и эти танки, они прикрываются с воздуха. Дело в том, что немцы вошли во Вторую мировую войну с артиллерией гораздо хуже, чем они вошли в Первую мировую войну. То есть у немцев не было адекватной артиллерии. Ну, и правильно вы сказали, что у наших была противотанковые пушки, и они потом посмотрели. Да, наши ведь конструктора ездили в Германию на танковые заводы. Им же ведь показывали новейшие танки Т-1, Т-2. Наши такие конструктора приехали и чешут затылок. Подождите, что вы нам показываете какое-то старье? Покажите нам свои новые танки. То есть наши даже не поняли, конструктора, что им предлагают реально современный танк. Ну, на таком танке должна быть серьезная броня, а не такая, какая была у Т-1 и Т-2, и к тому же должна стоять мощное вооружение. Ну, я уж не говорю там про танк КВ, конечно, танк прорыва. То есть они немцы не смогли подготовить нормальный танк прорыва. Да, кстати, у нас тоже мало кто знает, но у нас были легкие танки, такие, которые тоже по стратегии немецкой подходили бы под легкие такие операции, быстрые операции, где там вместо пушки стоял какой-то скоростной крупнокалиберный пулемет, ну там условно, да, либо маленькая-маленькая пушечка. Если посмотреть на эти танчики, вот они сейчас есть на многих выставках, стоят вот, танковых войск, посмотрите, вы будете плакать рядом с ним стоять, насколько это вот с точки зрения современного танка убогая конструкция. Но и такие танки называли скоростными, летающими танками, танками атаки, танками переброски, маневрами. Там, там им много эпитетов давалось. Но в первый же буквально там год войны, уже когда немцы до Москвы дошли, этих танков практически не осталось. Их оставили как бронетранспортеры, быстрые доставки, почты, переброски куда-то чего-то, подвозки снарядов, там что-то еще и так далее. То есть они были практически все выбиты в первые же буквально месяцы войны. И вот такая же участь ожидала и танки вермахта. Вот просто вот сравните, одна и та же участь легкобронированной техники. А в 45-й год, если мы посмотрим знаменитый парад в Германии, когда уже парад Победы был и демонстрация, когда был совместный парад, ну, как говорят, совместный парад, трудно хотя его назвать совместным парадом, где вся коалиция представила свое вооружение, когда вышли наши ИСы 45-го года, вот эти зализанные с мощными пушками, торчащими там вперед, чуть ли не там на корпус. Вот, тогда вся площадь притихла, потому что вот этот рев, вот эта мощь, которая выдвинулась, она показала, что Советский Союз – это не какой-то не раненый пес. И в случае, если вдруг сейчас товарищи из Вашингтона, либо товарищи из Британии захотят развернуть остатки германских войск и присоединить им там еще какую-то свору и там долбануть по Советскому Союзу, это не получится. И вот благодаря тем танкам, которые уже выходили в окончании войны, это так мы заглядываем уже в следующую страницу, да, в общем-то, была показана мощь и новая стратегия на те времена, которая продержалась там, ну, до 70-х годов, когда уже стали подумывать о новом каком-то тактическом решении с учетом там, ядерного вооружения, там, появившихся вертолетов, других способов там, доставки, переброски и так далее. Но это я чуть дальше забежал. Ну да, про те танки смешные, вот как раз-таки есть в книге. Да, эти танки анализируются, сколько таких легких смешных танков у нас было, которые и танками-то назвать нельзя. Да, вот, а у немцев вот это был вот преимущественный танк. Но тут сравнение систем вооружений о том, как, какая была инженерная школа, как наши подошли к этому, к созданию вообще вооружений, как подошли немцы, то здесь, конечно, опять-таки наши конструктора переуделали немцев довольно серьезно. Ну, более того, у нас была какая концепция, что нельзя победить с танками, с которыми ты встретил войну. Потому что война дело такое, его невозможно спрогнозировать, как там что пойдет, непонятно. Поэтому у тебя должна быть разработана платформа серьезная, на которую потом можно будет что-то где-то там насадить, что-то модернизировать и все прочее. Вот немцы такого не сделали. Они как раз-таки разработали платформу и планировали закончить войну именно с теми танками, с которыми в нее вошли. А у нас наоборот. И у нас поэтому на базе даже тот самый Т-34, на него и бы эти более мощные пушки ставились. Хотя там, ну, там 76-й пушки там хватало. На начальном этапе это более чем было достаточно. Ну, раз вообще-то в 41-м году возобновили производство противотанковых ружей. Когда посмотрели, что ну, у немцев все-таки они реально с этими танками, с такой тонкой броней, и возобновили поэтому производство противотанковых ружей. Вот, так что здесь, да, замечание верное, оно. Но опять-таки здесь это такая тема довольно углубленная, конечно, в книге там все расписано, поэтому вопросы и сравнение артиллерийских систем, и сравнение танков, и сравнение самолетов. А, и, кстати, да, еще я вспомнил то, что вы когда говорили про авиацию, смотрите, у вермахта было сделано вот так, у них авиация командовал Геринг, это была вообще отдельная структура. У нас же авиация подчинялась командиру фронта. И, соответственно, если где-то на участке фронта требуется авиационная поддержка, то наш командующий фронтом приказывает авиации фронта, и авиация фронта исполняет этот приказ и летит. Что было у вермахта? А у вермахта командующий сухопутными войсками должен обратиться к командующему Люфтваффе Герингу, чтобы вот помоги-ка мне, вот здесь у нас тут проблемы. И вот это все идет по этим инстанциям, и, соответственно, Ну, вы представляете, какая это задержка в быстродействии? Ну, вот, соответственно, организационная, ну, организационная структура вермахта – это та еще тема, она, надо сказать, что у Гитлера даже не было такого органа, как Ставка Верховного Главнокомандования. Здесь даже в этом плане советское руководство опережало вермахт, даже в управленческо-организационном плане. Но это опять-таки отдельная статья, отдельный разговор, в книге это есть. Вот, это вот такое дополнение. Ну да, но сегодня мы рассматриваем все-таки печальные, не то, что там мы что-то превосходили, а мы рассматриваем печальные вот эти события, вот эти все мифы, и в том числе мы рассматриваем, что все-таки немцы до Москвы дошли, это факт. И то, что потом были развороты, то, что потом были какие-то поражения со стороны немцев, они там переписывают на знаменитый русский там Мороз, там вот, вот благодаря только Морозу победили, там еще что-то. Хотя, конечно, там и, скажем так, ГСМ-ка у немцев не была рассчитана на такие морозы. Некоторые ГСМ-ка, скажем так, и даже бензинчик тот же самый, керосинчик. И об этом некоторые ученые заявляли, которые в войну изучили их, керосин сказали, и там бензин сказали, ну вот минус 30 наступит, и они просто встанут. Так оно и случилось. Ну ладно, это отдельная история. И заканчивая тему по танкам, чтобы сказать, что насколько передовая тема была танков в Советском Союзе, предоставить альтернативу танкам, тяжелым, средним танкам, немцы смогли только в формате знаменитых «Тигров», которые только под Питером первые, ну, тогда под Ленинградом, да, под Ленинградом первые испытания «Тигров» прошли в действии, а вот знаменитые «Пантеры» как противодействие Т-34-кам, чуть потяжелее и чуть так по улучшенной там броней и улучшенной системой наведения стрельбой и пушками, они появились все-таки ближе к Курской дуге. Ну и там тоже были, конечно, отдельные истории комические, ну, со стороны немцев, которые так вот, ну, нормально человек-то себя вести не будет. И поэтому, когда вот рассказывают, что Курская дуга по всем параметрам должна была быть за немцами, то есть как они должны были взять германские войска, а вот почему тут получилось не совсем так, то мы можем списывать на глупости, которые творились в вермахте, вплоть до тех, вот, которые ты рассказал, что если нужна помощь внизу, сверху, то обращались к тому-то, и он тогда давал приказания. Там, ну, это смешно, конечно. Ну ладно, еще какие-то мифы у нас заготовлены рассмотреть, потому что здесь накопилось огромное количество вопросов, которые мы бы хотели все-таки тебе позадавать, и комментарии, и реплики. Ну, да, у меня, да, есть. Ну, я хотел бы рассказать о так называемой киевской катастрофе. Хотел коротко рассказать о ней. Давайте я, да, постараюсь побыстрее. Это к тому, ну, вот у нас есть такое явление, называется как киевская катастрофа. И по данным комиссии Кривошеева, который, ну, она считается такой авторитетной, которая показывает, ну, потери, которые были у нас в вооруженных конфликтах, ну, считается там, что Красная Армия там без возвратных потерь имела около 700 тысяч. Вот, и это называется в историографии у нас официально «Киевская катастрофа». Вот, хотелось бы показать на примере этой катастрофы, попробую этой катастрофы довольно-таки постараюсь быстро показать о том, ну, как, какие там несоответствия, как нас могут обманывать, что на самом деле это было совершенно не так. Вот начну с того, что вот справка оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта на 22 августа 1941 года. Там сказано, что у нас в наличии в Юго-Западном фронте фронта было всего 42 дивизии. Ну, стрелковых 32, там еще кавалерийские, механизированные. Они по штату, кстати, еще меньше, но возьмем грубо, что как будто у нас там было 42 дивизии. Ну и в Киевской оборонительной операции как раз только эти войска Юго-Западного фронта и участвовали под командованием Кирпоноса, извиняюсь. То есть 42 дивизии. В книге Кривошеева нам указывают, что безвозвратные потери фронта в ходе этой операции 700 тысяч. Но если мы возьмем 42 дивизии, которые были у Юго-Западного фронта, а в дивизии возьмем даже вот по крупным, то, что вот, потому что 4 кавалерийских дивизии, в кавалерийские дивизии там вообще 3000 человек всего. Ну ладно, возьмем по крупным. Вот 42 дивизии умножаем на 13 тысяч, получаем, если вот полный штат, то всего Юго-Западный фронт там был 546 тысяч человек. И это если мы берем по полному штату. Против нас же стояла, согласно справке разведывательного отдела штаба, 91 дивизия вермахта. Но дивизии вермахта, они были вообще в полтора раза больше. То есть, поэтому можно сказать, что там считало, ну, наши 13 тысяч, а у вермахта 19 тысяч человек. То есть, можно считать, что там 135 дивизий против 42 наших. Далее, как там развиваются события? Буденный запрашивает в Ставке пополнение для Юго-Западного фронта на 155 тысяч человек. Он не просит новых дивизий, а просит только пополнение. Но если мы исходим из этого, то в штат дивизии больше штата не включить. Ну, то есть нельзя в дивизию запихнуть больше штата. То есть это означает, что Буденный, ну, как минимум, людей в дивизиях не хватало как минимум на 155 тысяч. Если мы, ну, посчитаем, то получится тогда у нас всего 139 тысяч человек. Ну и это с огромным допуском в большую сторону, потому что вряд ли бы Буденный, понимая всю, ну, тяжесть ситуации на всех фронтах, вряд ли бы он бы запросил пополнение такое, которое полностью бы укомплектовало бы его дивизии. Ну и, соответственно, ему ответили, что нет, у нас резервов нет. Ну вот, в общем-то, так и начиналась Харьковская катастрофа. 23 августа 1941 года было совещание в штабе у Гитлера. Гудериану поставили задачу наступать на Киев. И к 26 сентября, то есть через месяц, Гудериан пишет: 26 сентября закончилась нашей победой бои в районе Киевского котла. Командующий 5-й армией попал к нам в плен. Ну, то есть они отчитали, что русские армии в котле под Киевом окружены и уничтожены. Хотя как бы клещи сомкнулись примерно там в районе 12-15 числа. А к 26 сентября, то есть за 2 недели, даже за 10 дней, они типа ликвидировали этот котел. Ну и вот, и собственно, то есть вот эти данные теперь сейчас официально записаны в нашу историографию. Но вот теперь начнем как бы развеивать, ну, разбирать эту тему. То есть если мы возьмем схему отхода Юго-Западного фронта из Киева, то мы на ней увидим, то есть есть, ну, в архиве хранится схема, и мы там видим, что через 6 дней после того, как Гудериан праздновал победу, и они сказали, что и киевский котел ликвидирован, то 3 из 6 армий окруженного и уничтоженного Юго-Западного фронта, как ни в чем не бывало, стоят за пределами котла. Ну, то есть, они, то есть, вот еще раз, Гудериан отчитывается, что да, киевский котел уничтожен, там мы уничтожили фронт, но 3 из 6 армий этого фронта снова стоят перед немцами. И тут Баграмян вспоминал так: когда мы пробивались по вражеским тылам, Геббельс и его подручные трубили на весь мир, что Юго-Западный фронт русских, армии Буденного, уничтожен. Дорога для победоносных войск фюрера свободна вплоть до Урала. Ну и далее он пишет: на пути фашистских армий вновь непоколебимо стояли наши войска. И самое главное, основной костяк Юго-Западного фронта на новом рубеже составили дивизии его прежнего состава, об окружении и уничтожении которых на весь мир кричали фашисты. Из новых соединений здесь были лишь 2 стрелковые дивизии и 2-й Кавкорпус, прибывшие из других фронтов. То есть мы видим, что не было уничтожения фронта в Киевском котле. Да, ну и, соответственно, вопрос, да, три армии там попали в окружение, и, соответственно, ну, встает вопрос, а сколько там было людей. И вот, если так посмотреть, ну, я привел мемуары Баграмяна, а вот есть еще такие мемуары Штеменко, генеральный штаб в годы войны. Там он пишет следующее. На обширном пространстве восточной Киева подверглись окружению примерно 1/3 сил 5-й, 37-й и 26-й армии и отчасти войска 21-й и 38-й армии. То есть треть. Вот, во-первых, 3 из 6 армий вновь стояли, преграждали путь вермахту. И у окруженной армии там и то подверглось окружению только треть. Ну и, соответственно, есть еще такой Владимирский, он в работе на киевском направлении по опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июле-сентябре 1941 года, ну то есть Адаграс-Киевская, так называемая Киевская катастрофа, он дает данные по составу армии именно на 19 августа, то есть когда уже они вроде как были разгромлены. Он пишет, что в боевых частях дивизии 31-го стрелкового, ну там, 31-го стрелкового корпуса, 15-го стрелкового корпуса, было 4-4,5 тысячи человек. То есть у нас дивизии по штату 13, а у них в наличии было всего 4-4,5 тысячи. То есть это как раз треть. То есть данные здесь бьются. Соответственно, мы можем с полной уверенностью здесь говорить о том, то, что... А, ну и да, если бы немцы действительно уничтожили фронт, то дальше за войсками этого фронта реально не было никаких войск. И дорога была бы открыта до самого Сталинграда. То есть немцы могли бы там просто спокойно себе разгуливать. Но нету, не сделали. Они, наоборот, остановились. И там та часть войск Гудериана снимают и отправляют на штурм на Москву, а дальше не идут. Вот. Соответственно, если мы все это складываем вместе, мы говорим вместе, то это говорит о том, что современная устоявшаяся цифра, ну вообще такое явление, как киевская катастрофа, и тем более цифра потерь в 700 тысяч, ну 700 тысяч, даже мы видим, что там в принципе полный штат, это порядка 500 тысяч человек, это полный штат, а фактически там войск было гораздо меньше. И то эти войска, часть не попали в окружение, часть попали в окружение и вышли. И в итоге вновь преграждали путь вермахту. То есть они его остановили. Ну и, конечно, здесь могут возразить о том, то, что ну это же ведь там что, большевики кровавые, они, наверное, просто собрали там каких-нибудь необученных солдат и кинули их в бой. Ну и как бы здесь тоже, ну об этом могут, кстати, говорить. Это довольно-таки интересное утверждение. Я по... положение, ну, в СССР действовало такое положение о запасных частях, и там написано, что срок обучения в тыловых и запасных частях устанавливается в приемнике распределителя до 15 дней, в строевых подразделениях 1,5-2 месяца. Ну, это просто если про пехоту говорить, понятно, артиллеристы там еще больше. Это означает, что даже вот когда шла мобилизация, она началась 23 июня, но все мобилизованные люди, они попадали в вновь сформированные дивизии. То есть на подкрепление практически ничего не шло. Ну и даже бы если бы шло, то человека надо подготовить, а это ну, там, со всеми сборами это минимум там, 3 месяца. Ну и более того, есть тут такой интересный доклад о состоянии 21-го механизированного корпуса. Докладывает генерал, ну отчет генерал-лейтенанта Федоренко. Там он пишет следующее. Отсутствие вооружения и материальной части и неподготовленность новобранцев заставили меня оставить в районах зимних квартир до 17 тысяч необученных солдат. Задача их подготовки, вооружения и сколачивания. Это было в начале войны. То есть вот в самое тяжелое время командующий корпусом просто, ну, 17 тысяч это... чего? Это, наверное, четверть корпуса, если не треть, просто останавливает на доп. Подготовку. То есть это говорит о том, то, что войска Юго-Западного фронта не получили никакого усиления, никакого подкрепления. И, соответственно, их максимальная численность должна быть только 550 тысяч человек. А с учетом того, что они вели непрерывные бои, и Будённый просил подкрепление в 150 тысяч, то там могло быть максимум 400 тысяч человек. И половина армии вообще не подверглась окружению, половина, другие три армии были окружены только треть сил. И этот фронт вновь преграждал путь немцам. Следует говорить о том, что 700 тысяч, ну, это просто откровенная фальсификация, которая, ну, вот как это назвать? Я не знаю. Вот. Ну, это, в общем, вот есть. Это вот такой доклад о том, как вообще так можно было. Ну, то есть, вот, взять и уничтожить весь фронт, а он потом раз, ну, берем документы и смотрим, а он вот дальше продолжает стоять, и эти армии никуда не делись. Вот. Ну, хорошо, можно по войне очень много чего рассказывать. И, например, Ржевская та же самая операция, Сталинградская операция, да и под Москвой много чего интересного происходило. Предательство того же самого мерзавца, которым мы здесь упоминали. Генерала Павлова. Да. Вот, даже фамилию не хотелось его произносить. Вот, поэтому здесь все в одну передачу нам не впихнуть и не вставить. Я поэтому предлагаю в дальнейшем рассматривать какие-то отдельные уже более подробно, прям скрупулезно, вот с выкладкой, а может быть даже с какими-то слайдами, чтобы это было наглядно и доступно. И теперь я передаю Алексею ведение эфира, потому что вопросов на самом деле очень много интересных и по делу, и с точки зрения домыслов, может быть, а может быть, донесений тех домыслов, которые до этого витали в воздухе и в наших исторических трактатах были описаны, и из школы, может быть, даже были взяты, или из какого-то фильма. Так что, Алексей, принимаю в руки ведение эфира, я буду на подхвате. Да, благодарю. Мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы продолжаем. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – главные мифы о Советском Союзе. Приступаем ко второй части. Сейчас будем отвечать на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Да, и сначала я хочу напомнить, Антон, тебе предстоит выбрать одного из людей, которые, на твой взгляд, зададут или задали интересный вопрос, либо реплику, чтобы мы подарили билет на 1 октября. Который устраивает телеканал «Жар...» концерт, который устраивает телеканал «Жар птица», там будет очень много чего интересного. Ну, в Москве. Хорошо, Измайлова. Хорошо. И первый вопрос задает Елена. Где можно приобрести такой календарь? Календарь можно приобрести на нашем сайте. Он называется «Русский замысел мироустройства». Приобретайте там. Хорошо, все ссылочки я добавлю, все ссылочки у нас находятся под этим видео и на сайт, и на группы, поэтому там можете найти, Елена, всю информацию. Идем далее, Валерий Лаврененко. Вопрос Антону, какие источники, исторические работы, архивные материалы, мемуары ветеранов и так далее вы использовали в разоблачении мифов? У вас есть возможность посещать архивы в допустимых формах? Ну, смотрите, вопрос по архивам следующий, что вот по войне огромное количество документов сейчас оцифровано и выложено на сайте «Память народа». Вот, допустим, все журналы боевых действий фронтов, они там оцифрованы, и ни в какие архивы ходить не надо, потому что все уже оцифровано и выложено. Допустим, по большому террору также все документы, в принципе, уже там найдены и выложены, и, соответственно, тоже смысла туда в архивы ходить нет. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу... Ну, точнее, по архивам надо еще закончить даже так, что надо понимать, что архив сам по себе это не какой-то там ковчег завета. Надо понимать, что это обычный склад бумаги. И если кто-то, ну вот как, например, я демонстрировал, я сегодня не успел по приказу 428-го рассказать о том, как якобы Сталин приказал сжигать города и поселки. Вот. Но из письма Политбюро, который я разбирал сегодня, и приказ 00447, нужно понимать, что в архивах могут находиться фальшивки. Более того, это склад бумаги. Если что-то нужно, оттуда спокойно можно что-то выбросить и что-то туда положить. Поэтому к архивам нужно, особенно каким-то сенсационным документам, которые оттуда выплывают, нужно относиться очень скептически. Ну и более того, по-хорошему-то они должны проходить комплексную экспертизу на подлинность. Хотя, например, по большому террору ничего такого не сделано. Вот, это во-первых. То есть это всегда надо понимать. Ну и во-вторых, когда мы изучаем какие-то архивные документы, всегда нужно там думать головой и понимать, что там написано. Но это не всегда возможно, потому что для того, чтобы понимать, чего там, допустим, там военные написали, например, нужно иметь квалификацию военного, нужно иметь опыт работы, там, допустим, в армии. Если, допустим, документов по большому террору, там надо иметь опыт работы по административному и уголовному делопроизводству. То есть не всегда документы, которые предъявлены из архива, их можно трактовать как угодно. Для того, чтобы их правильно трактовать, нужно все-таки иметь опыт и квалификацию определенную. Ну, хотя, конечно, допустим, с приказом 00447 там все видно, можно все элементарно, там можно просто посмотреть на гриф «совершенно секретный» и понять, что это сразу, что это фальшивка. Вот. Ну, что касается архивов. И тут я, конечно, не рассказал, в чьих руках наши архивы побывали, какая комиссия их организовывала, госхранение и все прочее. Но в книге «Миф о большом терроре» это подробно расписано. Там, когда узнаешь, что произошло с нашими архивами, очень с опаской будешь к ним относиться, потому что там поработали такие люди, что теперь в наши архивы нужно заходить не самому, а в составе оперативно-следственной группы по расследующим преступлениям по фальсификации архивных документов. Это первое. Но, опять-таки, это не значит, что мы все архивы там считаем, что все архивы там сфальсифицированы. Нет, ряд документов имеет явные признаки подделки. Ну и по поводу, какие источники еще. Ну, естественно, это мемуары наших военачальников. Вот сегодня, например, я привел там Паштыменко или Баграмян говорит нам о том. Ну, вот смотрите, то есть, да, нам говорит комиссия Кривошеева, что там 700 тысяч только безвозвратных потерь у Юго-Западного фронта в киевской катастрофе. А мы берем Баграмяна, он говорит там, как это, вот три армии вообще вышли из окружения, а Штыменко говорит о том, что из окруженных только треть сил была окружена. Соответственно, ни о какой гибели фронта и ни о каких 700 тысяч потерь там и быть не может. Но, опять-таки, с нашими мемуарами тоже есть большая проблема. Они очень серьезно отцензурированы уже после войны, это началось еще с Хрущева. Ну, это отдельная тема, большая, очень серьезная. Приведу только один пример. Например, вот есть мемуары Рокоссовского, и они отцензурированы. Редактор туда внес очень интересное, то, что сам Рокоссовский бы никогда не сказал, а именно про так называемые ячейки. Там Рокоссовский пишет, что как будто якобы у нас были не окопы, а ячейки. И ячейская система – это совершенно другое. Вот, и он прямо там пишет о том, что вот я сам пошел в эти ячейки, мне там было неуютно, все дела. Ладно, у нас какой-то там командир полка вроде, он еще служил в царской армии, там рыли окопы, и мы там под его, вопреки уставам нарыли окопы, и вот там была хорошая оборона у нас. Ну, то есть это явные, то есть это явные признаки редактирования мемуаров Рокоссовского. И, кстати, в книге «Жаркое лето 42-го» там как раз показано, как, ну, насколько серьезно редактировались мемуары наших военачальников для того, чтобы вписать в официальную концепцию истории. Ну, официальная концепция истории нашей, ну, допустим, войны, она менялась в угоду политическим лидерам. Но это опять-таки отдельный разговор. Вот. И мемуары, соответственно, редактировались и цензурировались в угоду этой официальной линии. Ну, а по Рокоссовскому там надо сказать, что если взять полевой устав Красной Армии, то там никакой ячеистой системы обороны нет и в помине. Там именно рытье окопов. То есть, ну, эта дурь в мемуары вписана каким-то гражданским человеком. Но, во всяком случае, вот, допустим, в клевете на Красную Армию огромное количество всяких мемуаров. Вот, так что, да, конечно, по архивам и по мемуарам вроде сказал. Там что-то еще было? Там еще по фактам. У вас есть возможность посещать архивы? А, ну это мы ответили. Ну, ответили. Я думаю, что про мемуары ветеранов и разоблачений. Угу. Мы все поняли. Идем далее. Валерий Лаврененко. Вопрос. Многие источники по Великой Отечественной войне до сих пор засекречены. Например, материалы Покровского. Скажите, насколько косвенным фактам, собранным из массы информации, можно доверять, если история Великой Отечественной войны переписывалась Хрущевым? Ну, совершенно правильно сделано замечание о том, что переписывалась Хрущевым, да и не только Хрущевым, и дальше она переписывалась. Вот в 1942 год и Харьковская катастрофа, это переписывали виновники там этой катастрофы, Голиков и Малиновский, например. Ну, а по комиссии Покровского, ну, она почему-то так это закрепилась, да, якобы расследование причин неудач нашей армии в 41-м году. Ну, на самом деле, вообще это комиссия, по-моему, генерального штаба, ее историческое отделение, которое еще начало работу в 49-м году, работу в рамках составления краткого исторического очерка о войне. И, кстати, вот Баграмян, выдержки Баграмяна о том, что командующие там Киевским военным округом или Прибалтийским военным округом получили свои определенные директивы о приведении войск в боевую готовность. Это как раз-таки ответ из письма Баграмяну как раз-таки вот этой комиссии Покровского. Ну, на самом деле, это просто комиссия, которая составляла исторический очерк. Вот, просто так закрепилось. Ну и как можно доверять? Ну, доверять здесь, да, здесь нельзя, и эту картину придется восстанавливать самостоятельно, потому что, да, история переписана, и, ну, и, например, на примере того, что я сегодня докладывал, можно видеть, насколько серьезно она переписывалась, и переписывать она началась сразу же после убийства Сталина, ну не сразу, наверное, с постановлением. Ну, в общем, в 1956 году прошел 20-й съезд, и Хрущев прямо поставил задачу переписать историю партии, гражданской и Великой Отечественной войны. Соответственно, после этого наша история приняла ревизионистский вид, и наши книги, как раз-таки, книги автора, которого мы издаем, они как раз-таки пытаются восстановить сталинскую версию истории. Это долгая и кропотливая работа. Ответ такой. Хорошо. Идем далее. Валерий Лаврененко вновь задает вопрос. Насколько версия Сталина Пржевальского имеет право на существование? Есть ли какие-то источники, подтверждающие эту версию? К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, о чем идет речь. Речь идет о том, что многие утверждают, ну не многие, а есть историки, которые утверждают, что Сталин — это сын Пржевальского. Ну ладно, нет ответа, значит нет ответа. Нет, я скажу так, если Сталин об этом никогда не говорил, соответственно, и верить этому нельзя. Вот такой ответ. Это как с днем рождения Сталина. Многие говорят, что день рождения Сталина там около 18 числа, но это мы ориентируемся на то, когда официально при Сталине был у него день рождения. Мы ориентируемся на это. Идем далее. Валерий Лавриненко. Откуда у Джуги, в кавычках, такие огромные знания и политическое чутье, в кавычках? Что вам известно о обучении Сталина в Туруханской ссылке и его наставнике-отшельнике-чердынцеве? Ну, это о якобы наставничестве Сталина, я думаю, что эта версия сформирована, этот миф сформирован для того, чтобы оттолкнуть от того, что, ну, в общем, оттолкнуть от марксизма Сталина. Все-таки Сталин всегда говорил, что он марксист, и он использовал в своих, ну, мировоззренческую платформу марксизма, он использовал и законы марксизма, он использовал для того, чтобы анализировать окружающую действительность. Вот оттуда у него такие знания. То есть и Сталин всегда прямо об этом говорил. И он, кстати, писал статьи о философском методе, о марксизме. И очень такие краткие, емкие, их почитаешь, и там сразу же все мировоззрение становится понятным. Ну и во-вторых, все-таки советская власть – это когда у власти стоят лучшие представители класса трудящихся. Просто Сталин был лучшим представителем класса трудящихся. То есть он был гением. Он был гением, и он использовал самую продвинутую мировоззренческую платформу. Вот поэтому он был… Вот оттуда у него такие знания и навыки. Ответ такой… Идем далее. Инна, получается, с Хрущева началась переписываться история, или я не права? Да, совершенно верно. Как я и сказал, на 20-м съезде была прямо поставлена задача переписать историю. И в книге, ну, у нас в книге «Троцкизм против большевизма» эта история описывается, как произошел внутрипартийный переворот, как заговорщики пришли к власти и как поставили задачу переписать историю. И как шли к реставрации капитализма в СССР. Соответственно, да, корни. Более того, решения 20-го съезда, они не отменены. И вот все эти мифы, о которых я сейчас рассказал, все эти мифы, они созданы в русле решений 20-го съезда. Вот, поэтому, да, корень именно там. И это нам будет очень долго еще аукаться. Ответ такой. Благодарю, Валерий Лавриненко. Из книги Сидорова «Тайный проект вождя» от 2012 года мы узнаем массу косвенных фактов о всем том, о чем вы рассказываете. Что вам известно об этом тайном проекте? Ну, о тайном... Я эту книгу не читал, вот, поэтому сказать, если честно, ничего не могу. Хорошо, идем далее. Валерий Лавриненко, реплика. Мартиросян подробно рассказывал о заговоре генералитета и второй замаскированной волны военных троцкистов. Найдены выписки из шифр телеграмм о приведении войск в боеготовность аж 18 июня. До СВО не дошел. Вот такая реплика. Ну, да. Так, ну, по поводу выписок, да, ну, я тоже вот же приводил о том, то, что кому-то данные о боевой готовности до 18 числа, кому-то заранее, да, это было. Но о том, то, что Мартиросян, он, то, что он выдвинул тезис о том, что о заговоре военных, ну, там, Тимошенко и прочих, ну, это, конечно, не соответствует действительности, это поклеп на наших военачальников, потому что, ну, и генерал Павлов же туда, да, ну, в книге отдельная глава посвящена Павлову. Павлова расстреляли за трусость и паникерство, никаких заговорческих и предательских действий там не нашлось. Ну, и во-вторых, если так посмотреть, ну, вот, например, наши военачальники, ну, тот же самый Тимошенко, у него какой был мотив, ну, там, предать нашу страну, допустим, и открыть фронт немцам? Ну, вот чего он преследовал? Ну, представляете, даже если это было действительно так, вот он открывает фронт, ну, подставляет войска под удар, открывает фронт немцам, ну, дальше действия. Ну, вопрос, ну, его же арестуют. Ну, соответственно, ему надо бежать дальше к немецким войскам, если он, допустим, снабжал их информацией, если он был их агентом. Соответственно, ну вот он прибежал, вопрос, а что ему дадут за это? Ну вот он приедет, ну или, допустим, даже если он не был агентом, он просто, допустим, там струсил и сказал, ну, открыл фронт и сдался бы немцам. И он бы сказал, ребята, смотрите, я сдал вам фронт, вы его разгромили благодаря моим действиям. И что бы там ему сделали? Ну, даже если было бы так, ему сказали, да, спасибо, молодец, но ты хочешь принизить наши заслуги, ты хочешь сказать, что это не мы такие гениальные военачальники разгромили русских Иванов, а это все благодаря тебе. Нет, его бы просто бы пристрелили, и потом бы заслуги о том, что разгромили фронт, они бы приписали себе. Ну, вот и все. Или даже если бы они бы его завербовали, он бы был агентом и переехал бы в Германию. Но опять-таки, это бы бросило тень на немецких военачальников, раз. Ну и во-вторых, и что бы немецкие, ну, гитлеровское командование, ну вообще командование, ну, там, Гитлер, что мог предложить Тимошенко? У Тимошенко он, ну, генерал-полковник, потом маршал. То есть чего? У него он в зените славы, у него все есть. У него слава, почет, оклады. Вопрос, зачем? То есть эта версия просто никак не бьется с реальностью. Ну, а и к тому же, что я рассказал о том, то, что и войска были приведены в боевую готовность, и встретили достойно, и уполовинили вермахт, говорит только о том, что, наоборот, наши генералы, наши маршалы, это были, ну да, понятно, среди них были те, кто, допустим, струсил, но в целом наши военачальники отработали замечательно, как и бойцы, и командиры, и все прочее. Поэтому с версией о предательстве не согласен, и никакого расследования в этом не было. Если по Павлову у нас есть конкретное расследование, конкретный приговор суда за трусость и паникерство, его расстреляли. Все, но в отношении других ничего не последовало. Поэтому мы выступаем против этой версии. Она очерняет наших выдающихся маршалов. И это, кстати, по поводу 20-го съезда, это как раз-таки клевета на Тимошенко. Это все в русле 20-го съезда, в русле ревизии истории Хрущева. Вот, так что ответ такой. Благодарю. Идем далее. Валерий Лавриненко вновь задает вопрос. Почему тогда появились эти мифы? Кому они были нужны и для чего? Почему в перестроечные горбачевские времена правда также скрывалась? Кто стоит за этими мифами и какие цели преследует? Ну, это целый доклад. Ну, давайте скажу так. Ну, у этих мифов есть два источника, внутренний и внешний. То есть про внутренний мы поговорили. Это решение 20-го съезда о том, то, что нужно переписать историю. 20-й съезд что постановил? Что Сталин везде все решал. Сталин вот такой-то сякой командовал по глобусу. И вообще он во всем виноват. Виноват в поражениях там. И все прочее. То есть конкретная антисталинская риторика. И под эту антисталинскую риторику началась переписывание истории. Политическая история, военная история, история гражданской войны, революции и вообще истории партии. Это в троцкизме против большевизма расписано. Ну, что касается, допустим, военной истории, то здесь ситуация, например, по поводу внутреннего источника я скажу, что... Вот книга «Жаркое лето 42-го», там показано два интересанта. То есть там про что? Что вот Харьковская, якобы наши войска потерпели Харьковскую катастрофу. А в действительности виновниками этого был не Тимошенко, а Малиновский и Голиков. Там один не прикрыл Малиновский, он не прикрыл фланги, а Голиков, он там Брянским фронтом накомандовал не так. Вот, в результате чего, в общем-то, Харьковская катастрофа и произошла. Ну, так называемая. На самом деле не было там никакой катастрофы. Опять-таки, нам там данные потери рисуют, по-моему, за 350 тысяч. Хотя Софинформбюро сообщило о 70 тысячах. Ну, там сорвали летнюю кампанию вермахта 42 года. Но это я к чему? Что вот как раз-таки на 20-м съезде министром обороны и становится именно Малиновский. И его также вводят в Центральный комитет партии. А Голиков становится начальником главного политического управления армии. То есть вот эти два персонажа, под которых выдумали Харьковскую катастрофу, это было сделано для того, чтобы получить лояльность армии. То есть Хрущев как бы сделал такой компромат на этих двух военных деятелей и поставил их во главе армии. Соответственно, если бы они начали... Ну, и для этого потребовалось выдумать Харьковскую катастрофу. И если бы они там вышли бы из-под контроля, то Хрущев всегда, ну, стоящие за Хрущевым люди, всегда могли бы припомнить Харьковскую катастрофу и надавить на этих деятелей. То есть здесь конкретный политический вопрос. Ну и вообще все мифы, которые создаются, они создаются не просто так. Они создаются с конкретными политическими целями. То есть миф – это, по сути, продолжение политики. То есть чтобы проводить какие-то политические действия, сначала нужно под это подогнать исторический миф. То есть миф в этом плане можно рассматривать как оружие. Вот. И я говорю про внутренний источник, но есть еще и внешний источник. А это что? Ну вот смотрите, по 41-му году Манштейн и Гудериан, вообще их наша советская сторона их хотела судить и повесить. Но их укрыли союзники, спасли их от трибунала. В итоге 2 года там комфортной тюрьмы. И они вышли из этой тюрьмы и засели за написание мемуаров. Вопрос, с какой целью? С простой. Вот смотрите, СССР, Сталин говорил так, Германия разбита на голову. То есть и в реальности это было так. Наши потери, которые говорят, что было 27 миллионов человек, ну это не у меня, я хотел сегодня рассказать, но мы не успели. Сталин сказал о потерях 7 миллионов. Ну и это подходит под определение, Германия разбита на голову. Так вот, боевой дух Германии был настолько серьезно сломлен тем, что они потерпели поражение, что никакой речи о каком-то дальнейшем вооруженном столкновении с Советским Союзом и быть не может. Соответственно, задача вот этих вот пропагандистов Манштейна и Гудериана, она заключалась в том, чтобы вновь разбудить вот этот вот воинский дух в Германии. А Германия в то время становилась как бы ударным кулаком НАТО в Европе. Ну и в книге это описано. Соответственно, вот какая задача. То есть Манштейн и Гудериан в их мемуарах четко прослеживается, что если бы не Гитлер, то мы бы этих русских Иванов победили, потому что они там унтерменши, они там, у них было все плохо, они стройными рядами шли на наши пулеметы, мы их там всех выкашивали миллионами, но потом кончились патроны, там, да и сумасбродные решения Гитлера, и поэтому мы проиграли. Если бы не Гитлер, мы бы выиграли СССР. Соответственно, вот другой аспект того, почему эти мифы появились. И, кстати, надо сказать, что вот эти вот пропагандистские мемуары Гудериана, ну вообще битых немецких военачальников и генералов, они-то, в общем, наша современная российская историография, она, по сути, основывается на мемуарах битых немецких генералов. И это очень серьезный вопрос. В итоге благодаря их работе мы, ну, у европейцев вновь восстановлен боевой дух, и они знают, что против русских можно идти спокойно войной. Ну и конкретный прикладной результат, ну вот смотрите, неудачная финская кампания, о которой я рассказывал. Ну что, ну смотрите, потери 25 тысяч финнов и 125 тысяч наших, которые вот сейчас пропагандисты, финские пропагандисты выдвинули. Ну и что это говорит? Это опять-таки говорит о том, что финны советских Иванов уничтожали просто пачками. Ну и какой, ну, то есть боевой из нейтральной, смотрите, благодаря этому мифу из нейтральной Финляндии мы получили враждебное государство, которое входит сейчас в НАТО. Это вот, пожалуйста, это прикладное значение этого мифа. Конкретный результат, который сейчас серьезно меняет геополитическую картину мира. Вот, то есть миф в этом плане, это очень серьезная штука. И я здесь не говорил, но, например, вот секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. Понятно, что секретный протокол — это фальшивка. Там даже орфографическая ошибка есть. Вот, но Яковлев, член Политбюро, в конце 80-х перед съездом потряс этой бумажкой. Потом он еще и потрясли бумажкой о том, что вроде якобы советские войска расстреляли в Катыни польских военнопленных. И что мы видим? Мы видим, что Польша стала враждебным государством. Польша вышла из состава, из Варшавского блока, а Варшавский блок без Польши просто прекращает свое существование, потому что нету сухопутной территории по снабжению группировки в центре Европы. Все, две фальшивки, заброшенные в архив, уничтожили военно-политический блок. Ну как вам такое? Поэтому здесь вполне понятно, кто, зачем. Ну, это, конечно, отдельная история, очень интересная, про то, кто, когда и как, в каких интересах. Ну, я говорил о том, что приказ 00447, его вообще готовил Гуверовский институт. И мемориал это не скрывает, что нам помогал Гуверовский институт США. И мы показываем в книге «Миф о большом терроре», что на первоначальном этапе цели, ну вот, допустим, внутренней мафии в СССР и в Америке совпадали. То есть нужно было разрушить СССР и реставрировать в стране капитализм. И поэтому наши внутренние троцкисты, они согласились на то, чтобы вот США им помогли. Но США-то преследовали дальше цели, им-то нужно, чтобы Россия прекратила свое существование, то есть чтобы уничтожить политического конкурента. И поэтому готовился суд над КПСС. То есть вот эти все документы о большом терроре, почему Бортников-то сказал, что это перегибы на местах, и мемориал сразу же встал на дыбы, потому что снимает ответственность государства. Но мемориальцы же готовили суд над КПСС в конце 80-х, и если бы, в начале 90-х, и если бы этот суд прошел, и КПСС была бы признана преступной организацией, а документы о большом терроре, они, в общем-то, и говорят, что почему в состав троек-то и введен был, мифических этих троек, введен был первый секретарь. То есть оно замазывало именно партию в терроре. Соответственно, КПСС бы признали бы преступной организацией. Есть полная аналогия гитлеровскую партию НСДАП, также признали преступной организацией, и государство признается преступной организацией. Соответственно, если бы суд над КПСС прошел, КПСС была бы признана преступной организацией, она была правящей партией, соответственно, и наше государство тоже бы признавалось тогда преступным государством. А раз современная Россия – это правоприемница СССР, значит, она тоже становится автоматом преступным государством, и это бы привело бы, нас бы выкинули бы из ООН, и это привело бы к пересмотру договоров и границ. Вот. То есть это вот, ну, вот такие цели были у Соединенных Штатов, когда они помогали вот этот миф о большом терроре нам здесь взращивать. Вот. Так что здесь конкретно, вот кто заказчики, это конкретная политическая прикладная работа с далеко идущими последствиями. И нам еще предъявят, кстати, по поводу того, что СССР развязал Вторую мировую войну со всеми вытекающими. Европа это сделает. И это все благодаря в том числе нашим историкам. Ответ такой. Благодарю. И заключительную реплику пишет, опять же, Валерий Лаврененко. Реплика: понятно, что по одной фразе или мы пройдем этот путь за 10 лет, или нас сомнут. Понятно, что жреческое образование Сталина позволено ему видеть на многие года вперед. Такая реплика. Ну, я по поводу ответил выше о том, то, что это не, ну, наверное, это не жреческое образование, а все-таки это наука об экономике и общественных явлениях, и называется она марксизм. Сталин об этом говорил прямо и неоднократно. Хорошо, ну вопросы у нас все, Алексей. Да, благодарю тебя за очень содержательный разговор. Давненько так по душам не общались, то, что называется, да? Не оперировали фактами, не возбуждали наших радиослушателей и зрителей на интересные комментарии и реплики. Ну и теперь, Антон, тебе право выбрать какого-нибудь из задающих вопросы, чтобы мы вручили ему билет на 1 октября на концерт. Ну, я думаю, вопрос о том, для чего эти мифы создавались и в чьих интересах. Вот это самый интересный вопрос. Да, если бы ты был в московском регионе, мы бы тебе тоже вручили такой билет, потому что ответ твой был тоже такой очень интересный и состоятельный. Ты раскрыл более глубокий замысел, чем это может показаться на первый взгляд, когда, ну, просто кого-то опорочить. Не, ребята, здесь не просто кого-то опорочить, это опорочить вот это для того, чтобы было вот это, а потом вот это, и в конечном итоге, чтобы всех вас к ногтю и раздавить, и уничтожить. Это такая многоходовочка. Оказалось бы, вот согласились с маленьким. Ну, ладненько. Значит, тогда, Валерий, присылай свои контактики. Как, чего, зачем, почему. Если ты будешь в Москве 1 октября в 19 часов, то в этом случае попадешь на замечательный концерт, где будет очень много ярких мастеров своего дела. Ну что ж, я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира, и тех, кто был в кадре, и тех, кто был за кадром. Светлана Большакова следила за тем, что происходит в чате. Алексей Щербаков задавал вопросы и... Ага, здесь еще комментарий продолжается. И следил за тем, чтобы нас видно было и слышно. Алексей Орлов как ведущий и разговорщик. Ну и, естественно, Антон... Чекасин, наш замечательный собеседник, который вот является, ну не знаю, наверное, вдохновителем, организатором, старшиной вот этой замечательной группы, которая занялась исследованием, расследованием, подготовила прекрасные календари, книги. Ну и давайте еще разок встретимся, а может быть и не разок, для того, чтобы разобрать какие-то еще интересные темы о нашем прошлом. Как так думаешь, Антон? Встретимся? Ну, с радостью готов выступить. Вопрос только в том, что будет интересно аудитории, какой, ну, миф о войне или там, или о политической истории. А мы можем взять и то, и другую, и третье, разбить вот, на ну, отдельные передачи. Да, я говорил о том, то, что здесь я прошелся по верхам. На самом деле история гораздо более интересная. И фактура, и там, и выписки, и документы здесь гораздо более серьезные, гораздо более проработаны. Ну, и я здесь скажу сразу, что нет, идейный вдохновитель здесь не я. Идейный вдохновитель – это Петр Григорьевич Балаев, который занялся вопросом истории и очистка вообще нашей истории от вот этих вот наветов, и который много чего накопал и много в чем разобрался. Вот, а сделать, да, можно побеседовать, конечно, и рассказать более подробно о каких-то вещах, осветить более подробно какие-то вещи, потому что многое мы не успели. Ну и тема обширная, конечно, здесь можно много-много чего говорить, тем более информация сейчас, она тут немного даже сенсационная, соответственно, чтобы такое заявить, надо иметь за этим железобетонные доказательства. Поэтому, да, можно будет поговорить. То, что будет интересно вас, вашим слушателям, то раскрыть более подробно на богатом материале и презентацию сделать, документы показать, схемы. Это все можно сделать. Сейчас пока только по вершкам. Хорошо, ну, вершки получились очень основательные, как слоненок такой пробежал по цветочкам, да? Вот, цветочки пригнулись, мозги закипели у большинства людей. Я назвал тебя вдохновителем с точки зрения группы, которая стала расследовать, а то, что кто-то вот и дал основу, на чем это все делать, ну, это, естественно, понятно, что есть и другие люди, которые первые источники все вскрыли, раскрыли. Да не, не, я просто, да я просто издатель и пропагандист. Ну, я понял, вот, понял. Вот. Ладно, вот. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, скромный человек, работяга, да. Хорошо. Ну что ж, благодарю всех за участие. Дальнейшие наши встречи, эфиры будут анонсироваться, мы о них будем рассказывать. Смотрите нас в Ютубе. Если плохо показывает Ютуб, то смотрите нас в ВКонтакте, смотрите нас на новой платформе, смотрите нас в Телеграме, на Дзене, что там еще, Рутубе, на... что там, в Бастионе, мы везде представлены. Так что, если вдруг не показывать этого здесь, то такой же материал вы можете найти на другой платформе, которая вас более устраивает. Всех обнимаю, всех благодарю, желаю всем любви, счастья, здоровья, мирного неба. Пусть будет так. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио для пытливых умов.